Издательство «Эксмо» представляет. Ник Перумов. Александровские кадеты. Смута. Том 2. Глава 8. Южные края и северные. Весна-лето 1915 года. 15-я стрелковая дивизия занимала оборону. Балка, в ней узкий ручеек, уже начавший вздуваться от талых вод. Хутор в центре позиции, фланги упирались в глубокие овраги. Справа и слева тоже не голое поле. Там встали спешно переброшенные с западного фланга южфронта дивизии. Правда, было их мало, не все успели подтянуться. Но и те, что успели, пришли в неплохом виде, пополненные из числа сознательного пролетариата и беднейшего крестьянства, хорошо вооруженные, винтовок и пулеметов хватало, мало было новейших автоматов Федорова, но это и к лучшему, простому бойцу они сложноваты. Траншеи и окопы мигом заполнялись водой, стоять в ней приходилось хорошо, если по щиколотку, и красноармейцы стягивались к постройкам, где было по крайней мере сухо. От Миллерова, казалось бы, всего ничего, и фронт беляки прорвали сразу на большую глубину, но увязли. Передовые части до конца выполнили свой пролетарский долг. Как могли, задерживали царские войска и таки задержали, почти полностью погибнув, изрубленные Улагаевской конницей. Плохо было то, что в тылу так и не удалось справиться с мятежниками. Наступление на Вешенскую и вовсе пришлось остановить. Продотряды вливались в регулярные красные полки. Восставшие казаки приободрились, вылезли из станиц. Все смелее и смелее нападали на тылы, обозы, громили ревкомы. У Бешанова нашлись подражатели. Счет расстрелянным при сопротивлении изъятию хлеба шел на сотни. И казаки тоже зверели. Жадов, хоть и начдив, вернулся с последнего похода за провиантом чернее тучи. «Опять отряд наш попался!» — выдохнул он в ответ на немой вопрос Ирины Ивановны. «Хлеб растащили, охрану разогнали, кто жив остался, и вот комиссара...» Тут он вздрогнул, зябко повел плечами. «Ирина Ивановна, дорогая, обещай мне, что обернись дело полным швахом, и не найдется у меня последнего патрона или гранаты. Обещай, что пристрелишь. Я знаю, ты не промахнешься. Прямо в лоб попадешь, или в висок, или в сердце. Я и не почувствую ничего. Раз — и уже там». «Перестань, Миша». Ирина Ивановна встала, коснулась на миг его локтя. «Все будет хорошо. Все останемся живы. И ты, и я. Верь мне». «Верю». Совсем по-детски вздохнул Жадов. «Тебе верю. Маленьким был, в Бога так не верил, как в тебя». Ирина Ивановна на миг зажмурилась. Острые темные морщины вдруг прорезали лицо. Хорошо, что начдив 15 смотрел при этом в другую сторону. Но когда она вновь открыла глаза, никаких следов накатившего уже не осталось. «Все будет хорошо», — повторила Ирина Ивановна. «Скажи комиссара этого». Жадов поморщился. «Тешились казачки, что сказать. Медленно умереть не дали». «Фамилия его как?» Не отступала Ирина Ивановна. «Пархоменко». Брови Ирины Ивановны сдвинулись. «Иван? Да как же он ухитрился-то?» «И на старуху проруха выходит. Мельника они казнили, что хлеб прятал. Большая яма была на много пудов. Ну и... и...» «А у мельника, небось, жена и дочки на выданье были. Договаривай уж, Миша. Изнасиловали их всех, да и убили. И хорошо еще, если просто застрелили». «Да!» — с болью вырвалось у Жадова. «Ну как так-то? Ладно, казачня это, нагаечники. Они иногородник всегда ненавидели, отчего и лупили нас почем зря на маевках. Но наши-то! Наши-то как?» «Наши тоже люди». Тихо сказала Ирина Ивановна. «Люди, не ангелы. Женщин на войне насиловали всегда. И убивали после насилия тоже». «Да кто всякий сброд? Буржуйские армии!» «А кто в них служил? Кто в солдатах-то был? Такие же рабочие, такие же пахари. не только деклассированный элемент. «Эх!» — Жадов в сердцах махнул рукой, почти рухнул на лавку. «Долго нам еще нового человека создавать придется!» «Так чего ж создавать? Я перед собой одного такого вот и вижу!» Чуть улыбнулась Ирина Ивановна. «Ты-то, Миша, с пригожей вдовушкой тюфячки давить не станешь!» Жадов аж съежился. «Да как же я бы смог, когда я... когда ты... когда я тебе...» «Вот потому-то ты и есть тот самый новый человек!» Ирина Ивановна наставительно указала пальцем. «Да-да, Миша, тот самый, который хлеб голодным отдаст, последнюю рубаху снимет, жизнью за справедливость пожертвует. Всем все, себе ничего. Эх, Миша, кабы все большевики такими, как ты, оказались бы, а они сам знаешь что». «Да беляки что ж, лучше?» — горячо возразил Начдив. «Тоже наслышаны. И хлеб отбирают, и расстреливают, и вешают!» Ирина Ивановна грустно кивнула. «Звереют люди, Миша. Вот что печально». «Даже нет, не звереют. Звери друг друга сознательно не мучают. Убивают, так уж убивают. Для еды детенышей прокормить. А мы...» Она только головой покачала. «Счастье еще, что наша дивизия не опозорилась». «Питерскому полку спасибо. Сознательные ребята. Харьковские, то ж таке!» — вздохнул Жадов. «То ж таке, товарищ Начдив, а дивизия меж тем готова к отражению вражеского наступления. Сами проедетесь по позиции?» «Если мой начштаба говорит, что готова, значит готова. Как там этот Штокштейн? Хоть одного шпиона поймал?» «Как не поймать?» — холодно сказала Ирина Ивановна. «Уже с полдюжины. Если б не я, всех бы уже расстрелял». Жадов аж поперхнулся. «А почему мне не доложили?» «О чем?» Хватает он бойца, сажает под замок и начинает, как он выражается, раскалывать. «Признавайся, мол, что ты агент Беляков, не то к стенке. Сам знаешь, какая у него слава пошла у Штокштейна». «И что, признаются?» Мрачно осведомился Начдив. «Конечно. Пока я не вмешалась. Со взводом надежных питерских ребят». «И молчала!» «Хороший начштаба начальника дивизии по пустякам беспокоить не должен». «Ничего себе! Ирина Ивановна, товарищ Шульц, приказываю вам впредь мне все докладывать, ничего не упускать». «Есть не упускать, товарищ Начдив. В общем, всех задержанных я отбила. А Эммануилу Иоганновичу сказала: «Wenn Sie mit dieser Praxis nicht aufhören, werden unsere Soldaten Sie eines Tages zwingen, Kudung zu essen». «Это что значит?» «Не суть, товарищ Михаил. Он понял. Тебя же не беспокоит, верно?» «Вот оно-то мне и не нравится. Что с разведкой?» «Вернулись. Против нас кубанские добровольцы, гейский полк и екатеринодарский». «Ух ты! Цельная дивизия!» «Нет, товарищ Начдив, едва ли половина от нашей наберется». «Так это и хорошо, значит, не полезут», — повеселел Жадов. «Наоборот, плохо. Не нравится мне, Миша, когда против нас так мало сил оставляют. Больше на заслон, похоже. Полезут в другом месте, прорвутся, зайдут нам в спину». И тут, словно отвечая, где-то совсем неподалеку разорвала шрапнель. «Не полезут», — скривился Жадов. Накинул шинель и бросился на улицу. От позиций добровольцев двигалась редкая цепь пехоты. Над окопами красных рвались шрапнели. Артиллерия белых била с закрытых позиций и с неприятной точностью. Батарея 15-й дивизии попыталась отвечать по приближающейся пехоте, но артиллерийские наблюдатели у контры всегда были отличные, и огонь они перенесли почти тотчас. Михаил Жадов этого не знал, но именно так сперва японская артиллерия расстреливала нашу с закрытых позиций, выдвинув вперед дозорных с полевыми телефонами. Цепи добровольцев прошли какое-то расстояние, иные жадные до боя бойцы красных открыли пальбу, но с такой дистанции попасть можно было разве что случайно. «Смотри-ка, залегли!» Удивился Жадов, опуская бинокль. «Обычно контра это пулем не кланяется, а тут Эван пузами благородными, да прям по грязи. Потому что они тут атаку только изображают. Ирина Ивановна оказалась рядом. А прорываться в другом месте станут. Азбука, товарищ начдив. Траншеи отрыты были на совесть. На накаты пошло все, что смогли найти, включая сараи с амбарами. Пулеметы наготове. Демонстрируют тут беляки или нет, а кровью они умоются. И верно. День длился, а цепи добровольцев, едва поднимаясь в атаку, тут же и залегали. Канонада, однако, все сильнее гремела у соседей и справа, и слева. Немного погодя примчался вестовой. «Подмоги надо! 12-я дивизия Нечипаренко подмоги просит! Давит контра, головы не поднять!» Жадов метнул быстрый взгляд на Ирину Ивановну. «Давай полк Илютина, полк паровозного завода, бывший Сергеева». Ирина Ивановна сперва было кивнула, но затем прищурилась, подняла к глазам бинокль, надолго припала к амбразуре блиндажа, обращенной к наступающим белым. «Чего медлишь?» — выходил из себя гонец, напрочь позабыв о субординации. «12-я там насмерть стоит! Подмогу давай, у вас-то тут тихо!» «Не полк, один батальон», — вдруг решительно сказала Ирина Ивановна. «Это почему?» «Потому что они только того и ждут. За нами дорога прямая от Миллерова на Вешенскую, не забыл?» «Думаешь, здесь и ударят? А чё ж мутузиться? Встали, легли, легли, встали!» «Как раз и ждут, когда дивизию нашу раздергают. Полк направо, полк налево, тут-то по нам и ударят. Думала я, только демонстрировать у нас тут будут, чтобы лучшие части мы никуда не двинули. А теперь, смотрю, нет, у нас навалится». «Почему?» «Соседи держатся, так?» Ирина Ивановна повернулась к вестовому. «Дроздовцы там есть? Марковский полк, сводно-гвардейский, конница, атаманцы, лейб-казаки?» «Не, кадеты обычные». «Кадеты? Какие обычные?» «Ну, золотопогонники». «То есть регулярные части?» Вестовой кивнул. Было видно, что длить этот разговор для него мучение. «Помощь-то будет или нет?» «Батальон. Что, мало? Но не хочешь тут оставайся? Потому что, помяни слова, мои боец, тут очень скоро такое начнется, что небо с овчинку покажется». «Ну, голова!» С уважением выдал Жадов. На вестового это, однако, не подействовало. «Хорош базарить, начди! В помощь давай, говорю тебе!» «Веди батальон, чего медлишь?» Обозлился и Жадов. «Слышал, что мой надштаба сказала? Что тут будет главный удар?» «Может, и будет, может, и нет. А только у Нечипаренко совсем худо. Вот прямо сейчас!» «Ну так скачи же, не жди! Батальон тоже много!» Вестовой совсем потемнел лицом. «Сам ты начди, в контра настоящая!» Жадов только сплюнул. «Будешь время терять, посажу под арест, как саботажника. Чтоб духу твоего здесь не было через полминуты. Вот приказ Илютину дать тебе один батальон». Начди в 15 наскоро черкнул что-то карандашом на мятом листке бумаги. «Все, прочь с глаз моих!» Вестовой понял, что дальше упрямиться становится опасно для собственной шеи. Схватил приказ и выбежал вон. Жадов покачал головой. «Ирина Ивановна, а ты уверена? А вдруг надо было и впрямь целый полк давать? Не удержится Нечипаренко, мы и в котле окажемся». «Удержится», — железным голосом сказала товарищ начштаба. «Во-первых, там военспецом подполковник Нифонтов и части из его Волынского полка. Я Нифонтова знаю». «Нифонтов». Наморщил лоб Жадов. «Погоди-ка, это который же Нифонтов?» «Отец того самого Константина Нифонтова, что с Бешановым в Питере нас с тобой арестовывать явился. Или не арестовывать, не знаю уж, дела принимать, как они сказали. Но офицер дельный, смелый, решительный. На прежнюю власть сильно злой. Нечипаренко может там командовать, но Нифонтов позиции удержит, помяни мое слово». «А мы?» «И мы удержим». Настоящие атаки начались, когда и впрямь ушел батальон из полка Илютина. когда пушки белых вдруг зачастили, осыпая шрапнелями окопы с траншеями, а гранатами ближний тыл дивизии. Тяжелой артиллерии тут не было, только трехдюймовки, но и этого хватало. Батарейцы Жадова хоть и горели революционным рвением, но стрелять с закрытых позиций и по закрытым позициям не умели. Однако никто не побежал. Хрипя и матерясь, переждали обстрел, кое-как оттаскивая раненых. И дождались, когда на поле вновь поднялись цепи в длинных шинелях, пошли прямо на них. Наступали белые умно, перебежками, никто не маршировал и не гнушался кланяться пулям. А шрапнели так и рвались, обстрел не прекращался. «Перестанут только, когда цепи подойдут почти вплотную», — Ирина Ивановна опустила бинокль. «Умеют, что уж тут. Огневой вал это называется. Хотя тут, конечно, до настоящего ой как далеко. Как бы нам и этого не хватило!» Жадов погладил ложе винтовки рядом. «Что ж, придется по старинке. Пуля дура, штык молодец!» «Если все сделали правильно, не придется. Если пулеметчики сидят в блиндажах, как приказано». И едва стихла артиллерия, едва цепи белых поднялись, уже совсем близко, совсем рядом рванулся их рев, никакое не «ура», как с флангов 15-й дивизии ударили тщательно укрытые там «Максимы». Белые не добежали до линии траншей. Под свинцовым ливнем вновь залегли, и тут уже воспрявшие духом бойцы Жадова взялись за винтовки. Текли мучительные минуты, и вот, осторожно, пригибаясь, белые начали отходить. Вскакивали, пробегали сколько-то саженей, падали снова, иные с колена стреляли в сторону красных, но едва ли кого-то задевали. Траншеи у Жадова были отрыты глубокие, по уставу. «Товарищ комдив, ударить бы по ним!» Горячо зачастил командир питерской роты, державший самый центр позиции. «Какой ударить, Михеев? Они всю твою роту положат, пока добежишь. Ах ты ж нечистая ты сила! А ну быстро останавливаем!» Наверное, сотню бойцов петербургского полка 15-й стрелковой думали так же, как и их комроты. Без приказа, без команды вскочили в полный рост и, как положено, с ура, ринулись на отползающие цепи белых. «Штакштейн!» — ахнула Ирина Ивановна. И точно, первым на бруствер вскочил именно начальник особого отдела, в руке маузер, закричал что-то, бросился вперед, увлекая за собой остальных. «Назад!» — заорал Жадов, бросился наружу. «Назад, мать вашу!» Ирина Ивановна следом. Хватали бойцов за плечи, за полы шинелей, за рукава, останавливая храбрый, но безумный порыв. Потому что белые встретили поднявшихся красных именно так, как умели, как их учили, спокойно, без паники, хладнокровно поливая атакующих очередями в упор из Федоровок и ручных пулеметов. Треть вскочивших бойцов Жадова смело сразу. Остальные, слава богу, попадали кто куда. «Назад!» — надсаживался Жадов. Рискуя, вскочил на насыпь. Рядом тотчас же свистнуло, и Ирина Ивановна с силой сдернула комиссара вниз. «Назад! Назад давай!» — звали своих и другие красноармейцы. Кое-как на карачках ползком отходили. Белые отступали тоже, и только на ничейной полосе остались те, кого судьба сегодня наметила к отправке. Среди тех, кто выжил и спрыгнул обратно в спасительную щель траншеи, оказался и Штокштейн, раскрасневшийся и, в отличие от многих других, даже не раненый. И прежде чем Жадов с Ириной Ивановной успели хоть слово сказать, истеричным фальцетом завопил. «Измена!» «Какая измена? Так тебя что, Коростак, куда людей повел?» «Измена! Мы бы их смяли!» Штокштейн, казалось, сейчас забьется в подучий. «Атака не подготовлена, направление неизвестно, ближайшей задачи не поставлено, взаимодействие не отработано. Полки дивизии имеют приказ на удержание позиций, а не на атаку и преследование противника. Холодно и ровно, словно на занятии в Николаевской академии генштаба, отчеканила Ирина Ивановна. «Вот это и есть измена, что не поставлено и не отработано!» — не сдавался Штокштейн. «Мы бы их погнали!» Ровно до их пулеметов. И положили бы там всю дивизию. Над полем боя взлетели одна за другой две белые ракеты. А над отходящими цепями добровольцев также внезапно поднялся белый флаг. «Это что еще такое?» У Штокштейна была уже явно готова очередная тирада, но тема сменилась. «Предложение перемирия, что же еще? Вынести раненых, оказать им помощь. Такое повсеместно практиковалось с японцами». «Что за изменнические разговоры?» Вновь вскинулся Штокштейн. «Хотят контры золотопогонные своих раненых выручать. Пусть подходят с поднятыми руками, бросают оружие и сдаются в плен». «Там и наша раненая», — напомнила Ирина Ивановна. «Если бы мы атаковали и пошли до конца, то уже помогали бы нашим. Это по вашей вине, над штаба Шульц, все и случилось». «А ну хватит!» — зарычал Жадов. «Ротный, помашите этим кадетам. Пусть не стреляют, мы тоже не будем. Раненых надо вынести. Раненых, по твоей милости, Шток, приказа на наступление я не давал, а ты людей грудью на пули повел». «Я сам грудью на пули пошел», — зашелся Штокштейн, «пока вы тут в блиндаже отсиживались». Однако в ответ на размахивание белой тряпицей стрельба со стороны добровольцев и впрямь прекратилась. «Встали!» Жадов выпрямился во весь рост. «Тащ начдив!» «Не тащ начдив, а за мной! Наших будем собирать!» Добровольцы и красные бойцы сошлись посреди смертного поля. Винтовки закинуты за спины, в ход пошли носилки. Совсем юный офицерик с красно-черными погонами, где красовалась единственная звездочка, чуть поколебавшись, протянул пакет бинтов немолодому уже красноармейцу, пытавшемуся помочь товарищу с простреленной ногой. Чуть левее двое бойцов Жадова, молча и словно бы стесняясь, помогли женщине в косынке с красным крестом положить раненого добровольца на носилки. И также молча разошлись. До самого вечера атак на позиции 15-й стрелковой не последовало. Гремело и справа, и слева, и казалось, все будет хорошо. Отправленный батальон так и остался у Нечипаренко, хотя наступление белых стихло и там. «Кажись, выстояли», — зевнул Жадов. В блиндаже горела одна единственная свеча, скупо освещая старую имперскую еще топографическую карту. «Выстояли», — кивнула Ирина Ивановна. «Так это, значит, и был главный удар?» Товарищ Шульц молчала, красными и синими карандашами, чертя на карте какие-то значки и измеряя расстояние курвиметром. «Нет, товарищ начдив, не главный. Главного вообще, похоже, не было. Или же поисточились беляки, потери свои им восполнить уже некем. Офицеры, какие хотели и могли, давно уже у них, а остальные либо у нас, либо, как и большинство обывателей, просто ждут, чья возьмет». «Мудрено говоришь, товарищ начштаба». Жадов очень устал. И сейчас ему хотелось поверить, что самое страшное позади, что наступление врага отбито, и можно будет сидеть в окопах. И это, право же, куда лучше, чем подниматься в атаку, ожидая, что тебя вот-вот срежет пулеметная очередь в живот. «То главный удар, то не главный, то заслон, то не заслон. А вообще выпить бы сейчас наливочки стопочку, да пельменями настоящими закусить. В Питере, помню, было одно заведение, ходил всегда». Ирина Ивановна рассеянно кивнула, продолжая чертить и вымерять. «Погоди, Миша, о пельменях мечтать. Мы с Нечипаренко удержались. А что у других соседей?» «Отправь вестового. Где Яша? Где наш комиссар? Пусть идет политработу проводить. Что, дескать, героически отразили натиск противника, скоро и назад погоним». Ирина Ивановна только качала головой. и вдруг хлопнула себя по лбу. «Ах, я дура набитая!» Жадов аж подскочил. «Что такое?» «То-то я голову ломала, где Улагай с Келлером? Где конница белых? Ни у нас, ни у Чапаренко не появилась, как и дроздовцы с марковцами и корниловцами». «И что же?» «Значит, все еще хитрее. Обходят они нас, Миша. Не стали прорываться самой короткой дорогой. Не стали соседей наших опрокидывать, чтобы нам в тыл зайти. Обошли, небось, левый наш фланг, через Дон переправились всей массой и пошли прямиком к Вешенской. Объединятся с мятежниками, да и ударят прямиком на Харьков, на Тамбов, на Воронеж. А захотят и к Царицыну пойдут, и к Астрахани, яицких казаков поднимать. Для того-то и висели на нас на всех». «И что теперь?» Сон с Жадова как рукой сняла. «Пошли нарочных. Пусть соседи будут готовы к отходу». «К отходу?» «Предлагаешь героически погибнуть в окружении, Миша?» «Так тогда беляки ни до Харькова не дойдут, ни до Тамбова. Мы их тут на себя притянем». «Эх, Миша, Миша, да не станет из белых никто на тебя окруженного в штыки ходить. Оставят заслоны и вся недолга, и будем барахтаться». «Все равно», — упрямо набычился Жадов. «Все время бегать. До самого Питера добежим. А толку? Нет. Сражаться надо здесь и сейчас. Никаких отступлений, товарищ начштаба». «Есть никаких отступлений, товарищ начдив», — мрачно сказала Ирина Ивановна. «Разрешите тогда начать готовиться к занятию круговой обороны?» «Разрешаю. И предупреди всех соседей. И Яшка! Где Яшка? Я же его вызывал!» «Изъявили намерение, но так и не отдали приказа», — фыркнула Ирина Ивановна. «Отдаю! Вызывай его сюда! Где он вообще шарится?» Глухой ночью до штаба 15-й стрелковой дивизии добрался смертельно уставший всадник, раненый, с рукой на перевязи. «Эй, вставайте, кто еще остался?» — пробормотала Ирина Ивановна. «Ты о чем, товарищ начштаба?» Жадов оторвал сонную голову от подушки. Ирина Ивановна, похоже, так и сидела у стола в штабном блиндаже. «Книга одна. Неважно. Вставай, товарищ начдив. Сейчас узнаем, права я была или нет». Она оказалась права. Собрав все конные полки, добровольческая армия форсировала Дон вдали от линии фронта. Кавалерия сплошным потоком устремилась на северо-запад. «Штаб фронта приказывает нам немедленно отходить». «Дай сюда!» Жадов почти вырвал бумагу, отмеченную понизу кровью гонца. «Что? Согласны с вашим предложением, приказываем немедленно начать отвод дивизии на рубеж, сохраняя материальную часть и продовольственные припасы. Какое еще наше предложение?» «Наше предложение — отвести войска в случае угрозы окружения. Я его отправила заранее, на всякий случай. Потому что знала, Миша, ты-то решишь стоять насмерть и не отступать ни на шаг». «Ах ты ж!» «Ну, можешь меня изругать, даже матом». Ирина Ивановна пожала плечами. «Вот только бойцы наши едва ли захотят тут ложиться все в безвестных степях. Командование фронта знает, что делает, и подкрепления идут. Нельзя белякам дать по частям разбить сперва нас, а потом и эти свежие дивизии». Жадов тяжело вздохнул. «Тогда будем отходить. Но только вот что, товарищ Шульц, еще раз такое устроишь, сразу просись в тот же штаб фронта. Я тут командую, а не ты». «А я тут для того, чтобы ты, дорогой начдив, не угробил бы разом всю свою дивизию», — не поддалась товарищ Шульц. «Не военспецов у тебя, Миша, не военного образования. Сердце горячее, руки чистые, совесть больная, все верно. Только чтобы полками командовать, еще кое-что нужно. Почему беляки теснят нас? Вот то-то же. А где в частях военспецы толковые?» «Ладно», — зло прервал ее Жадов. «Пошли, отдадим все приказы. Опять людям ночь не спать». Спать и в самом деле не пришлось. Однако не только из-за отступления. Добровольцы, словно что-то учуяв, принялись кидаться осветительными ракетами. Вновь загремела артиллерия. Верно били по пристреленным за день ориентирам. «Не дадут так просто оторваться. «Заслон надо оставить», — озабоченно сказал Яша Апфельберг, как всегда вывернувшийся словно из ниоткуда. «Если все обойдется, так уйдут тихо. А если нет?» «А если нет, товарищ начальник штаба, то падут смертью храбрых во имя победы мировой пролетарской революции». На пути у них появился Штокштейн, вынырнув из ближайшего блиндажа. «Опять ты!» — вырвалось у Жадова. «Мы получили приказ отступать. Товарищ Начдив, прошу поручить мне командование отрядом прикрытия. Не дадим контре сесть нам на загривок. В отряд буду брать только сознательных добровольцев». Жадов вздохнул. «Наконец-то! А то все шпионы да шпионы. Благословляю, Эммануил Иоганович. Выкликай тех, кто сам с тобой остаться захочет». Уже под утро колонны 15-й стрелковой потянулись на север. Штокштейн оставался. С ним полсотни бойцов, большей частью из харьковских рабочих полков. Вестовых больше не появлялось, и Жадов торопил своих. Пока солнце не встало, надо было попытаться уйти в отрыв от белых. Долгое время все оставалось более-менее тихо, а потом вдруг резко полыхнула частая артиллерийская пальба. Ирина Ивановна перекрестилась. «Идем на прорыв!» Две мишени поднял бинокль, оглядывая побитые пушечной пальбой позиции красных. «Нельзя больше ждать!» Кубанские добровольцы вчера не смогли здесь продвинуться. Да, похоже, не слишком-то и пытались, несмотря на прямой приказ начальника армейского корпуса. Отряд александровцев подоспел только к утру, последний резерв добровольцев на этом участке. Все остальное оказалось втянуто в бой и без особого успеха. «Что, прямо в лоб?» — удивился Федор Солонов. Когда две мишени оставался наедине с ним и Петей Ниткиным, многие формальности отбрасывались. Арестов поморщился. «Кубанцы уже ходили. Не дошли. А мы?» «А мы в обход. Что-то у красных на позициях тихо совсем». Федор кивнул. «Тихо совсем» означало, что нет передвижения личного состава, в том числе неорганизованного. Добровольцы умели часами замирать в окопе или у амбразуры, не бродили в полный рост, не смолили цигарки и так далее. Красных же отучить от этого не удавалось даже шрапнелью. «Кубанцы их отвлекут, а мы вон той балочкой. Посмотрим, насколько бдительно у красных боевое охранение». Шли все тем же верным составом. Сам две мишени, Федор, Севка Воротников, куда ж без него, в головах. Остальные александровцы чуть поодаль. Здесь, в глубокой ложбине, снег еще и не думал таять, хотя под его слоем уже весело булькал беззаботный ручей. Как ни странно, охранение в балке не оказалось вовсе. Александровцы без помех выбрались к траншеям красных. И там их встретила, как говорится, звенящая пустота. Первого красноармейца Федя Солонов заметил, когда они прошли, наверное, саженей полста по траншеям. Позиции противникам оставлены, это уже становилось ясно, а охранение, как оказалось, совершенно не представляло себе свои обязанности. Красного бойца Федор поразил снайперским выстрелом, и постарался как можно скорее забыть о еще одной оборвавшейся жизни. Александровцы атаковали как умели, мелкими группами, прикрывая друг друга, не жалея ни патронов, ни гранат. Красных оказалось совсем мало, отстреливались они ожесточенно, но александровцы даже не пытались атаковать в полный рост и не кланяясь пулям. Парами и тройками быстро охватывали сопротивлявшихся, ползком подбирались к мертвым зонам у амбразуры бойниц, не жалея забрасывали внутрь взрывчатку, самодельные заряды с короткими запальными шнурами. Пулеметы красных замолкали один за другим, но никто из противников даже не пытался сдаться, отстреливаясь с редкостным ожесточением. Они сбились в кучу, засев в нескольких хуторских постройках, что по самому центру позиции. Тонкая цепь александровцев охватила их со всех сторон, и две мишени уже совсем было собрался предложить красным сдаться, как все уцелевшие защитники позиции разом кинулись наружу. Прыгали из окон, выскакивали из дверей, иные даже с крыш. Их «ура» сотрясло воздух, родное русское «ура», и даже у Федора Солонова рука дрогнула, он промахнулся. Несколько очередей скосили полдюжины атакующих. Еще двоих застрелил из маузера две мишени, но остальные все-таки достигли редкой цепи бывших кадет. Бросили себя на их выстрелы в упор, наставив штыки и забыв даже думать о собственных жизнях. Федор стрелял как заведенный. Выстрел, бросок в сторону, прицел, выстрел, еще бросок. Он не видел, как две мишени в упор разрядил маузер, схватился за шашку. Отбил штыковой выпад, крутнулся, рубанул сам. Не видел, как Севка Воротников вышиб винтовку из рук немолодого красноармейца. Свалил того подсечкой, замахнулся штыком, чтобы добить. Заметил лишь, как Петя Ниткин очень даже неплохо отбивается от наседающего на него бойца. И тут Федор сбил того точным выстрелом в голову. Среди красных Федор не сразу заметил их командира с большой комиссарской звездой на рукаве. Тот пальнул на бегу в Александровца, попал, но раненый кадет сумел зацепить попытавшегося перепрыгнуть через него комиссара. Тот тяжело грохнулся оземь, в следующий миг на него уже навалился Бобровский и другие. И все почти сразу и кончилось. Стоило рухнуть комиссару, как остальные красноармейцы дружно подняли руки. Точно у них, только что сражавшихся насмерть, выдернули незримый стержень. Две мишени тоже отдал команду. Военного с комиссарской звездой подняли на ноги, наскоро охлопали по карманам, разряженный маузер передали Арестову. Красноармейцы стояли смирно, но и спокойно. Наверное, потому что и сами александровцы оставались хладнокровны и молчаливы, только спешили оказать помощь раненым. «Кто такие? Какой части?» — громко спросил две мишени, обращаясь к пленным. 15-я стрелковая дивизия, — ответил кто-то. — Молодцы, — похвалил две мишени. — Не молчим, не запираемся. — Оно и верно. Какой вам ущерб от того, что мы номер вашей дивизии знаем? — Никакого. Для вас война кончилась. Мы пленных не убиваем. — Еще как убиваете! — вскинулся вдруг человек с комиссарской звездой. — Сколько наших казаки ваши порубили! — «Никого не щадили, раненых добивали, на кол сажали!» «Не надо было у казака хлеб отбирать и оружие!» Холодно парировал две мишени. «Но мы не казаки в любом случае. Я офицер русской добровольческой армии. И в таковом качестве гарантирую вам, сложившие оружие рядовые бойцы, что вы будете распущены по домам». Те же из вас, кто проживает за линией фронта, смогут после проверки работать и получать жалование в губерниях, где сохраняется законная власть, порядок и привычный строй жизни. Да, и деньги размениваются на золото. Слышали об этом? Пленные зашевелились. Вы тут остались, как я понимаю, прикрывать отход. Многочисленные кивки. «Отдаю должное вашей храбрости, но сейчас все, бой закончен, давайте позаботимся о раненых, и наших, и ваших. Многих можно будет спасти». «А с ним что?» — вдруг подал голос один из пленных. «А кто это?» — прищурился две мишени. Пленный стушевался. «Так ваш благородие, коль уж ваша взяла, и ты говоришь, что нас по домам отпустят, или работу какую дадут, так может и его тоже?» «Не будешь грех на душу брать, безоружного расстреливать? Что ваши с такими, как он, делают, мы наслышаны». «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жорнов на шею и потопили его во глубине морской». Вдруг процитировал Святое Писание Арестов. «От Матфея Святое Благовествование, глава 18, стих 6». Помните ли, вот такие, как он, вас и соблазняли. Чепуха! — презрительно бросил человек с комиссарской звездой. Народ вышел биться за свободу, чтобы вас, сволочей, высокоблагородий всяческих, метлой поганой из земли нашей вымести. Не тиранили бы народа, не держали бы в цепях, никто б не соблазнил никого. А теперь давай, расстреливай меня, давай! Мы свой долг выполнили. Дивизия наша далеко уже ушла, не догоните. Расстреливать вас, военнопленный, я не собираюсь, — холодно сообщил Арестов. При других обстоятельствах, и если бы я стал свидетелем ваших преступлений, возможно, и расстрелял бы, не скрою. Но я их не видел. Поэтому судьбу вашу решит суд. Если кто-то другой предавал смерти вам подобных, Бог им судья. А я ему подобляться не стану. Увести. Ну вот, товарищ дорогой Ирина Ивановна, отзывают нас с тобой в Харьков. Штаб Южфронта теперь там. Жадов держал в руках телеграмму. Дивизию приказано сдать Нечипаренко. У него тяжелые потери, много разбежавшихся. Переформировывают все. А нас с нашим питерским полком в Харьков. В Харьков, значит, в Харьков, Миша. Борьба не окончена. Даже тот успех охвата дал белым не слишком многое. Ничего себе не слишком. Как ты и говорила, на Харьков пошли, на Борисоглебск. Да и на Царицын, говорят, поперли. И совершили тяжелую ошибку, ровно сказала Ирина Ивановна. В военной науке это называется наступление по расходящимся направлениям. И прибегать к нему можно только в случае очень существенного перевеса над отходящим неприятелем, когда фактически ведется его преследование. А у нас разве не так? Конечно, не так. Южфронт не разбит. Мы загибаем фланг, не даем выйти нам в тыл. К Воронежу и Тамбову перебрасываются подкрепления, переформированные полки, с военспецами, хорошо вооруженные, там бывалые солдаты. Можно было окружить нашу 15-ю дивизию, но нельзя окружить весь Южфронт. У белых просто нет столько пехоты. А Царицын? Пусть себе берут. Не там будет решаться судьба революции, а здесь, под Харьковом, Курском, Воронежем. Но это не сейчас. А пока нам в штаб фронта надо. Опять, небось, товарищ Сиверс захочет из нас пожарную команду сделать. Штаб Южфронта размещался теперь там же, где и Харьковский военный округ. Товарищ Сиверс неподчинения не терпел, и, как шептались в коридорах, бывший начальник округа Павел Егоров был уже отправлен на передовую снова сформированной дивизией. Вокзал был весь забит эшелонами с севера. Из Москвы, из Петербурга, Саки, Волги отовсюду тянулись свежие полки. На платформах бесчисленные артиллерийские орудия, пирамиды снарядных ящиков. В теплушках люди и кони. «Вот видишь, Миша, этакое силище. А ты говорил остаться в окружении и погибать. Нет, революции ты живой нужен». Все краскомы с боевым опытом ныне на вес золота, потому что армия только формируется. — Ну да, — почесал затылок Жадов. — Пехтур-то много, вижу сам. Да только права ты, дорогой мой, начштаба. Без опыта сгинут в первом же бою. Вот и поехали тогда. Товарищ Сиверс ждать не любит. Товарищ Сиверс встретил их в кабинете. Сизый табачный дым плавал сплошной завесой. Ирина Ивановна даже закашлялась. «Прощения прошу, товарищ Шульц. Садитесь, товарищи, Михаил, Ирина, докладывайте». «О чем же, товарищ комфронта?» «О вашем опыте, конечно же. Ваша дивизия остановила наступление противника. Не отошла ни на шаг до получения приказа. А так-то и Нечипаренко с 12-й, и Убаревич с 14-й все назад подались». Хотя, судя по всему, атаковали их ничуть не сильнее, чем вас. «Ничего особенного, товарищ Сиверс. Отрыли окопы с траншеями, рук не жалеючи, блиндажей накопали, да бревнами перекрыли, разобрав на это все возможные постройки. Поэтому шрапнель нам особого ущерба не нанесла. Пулеметы расположили, опять же, по науке. Косоприцельный огонь называется. Ну и комиссар, товарищ Апфельберг, старался, поддерживал у бойцов революционный дух, не допускал колебаний. Жадов аж взмок. Не слишком-то привык докладывать высокому начальству, даже революционному. «Да», — проговорил Сиверс. «Вы правы, товарищ Надждив. Простые все меры, несложные. Вполне доступные любому краскому. Николаевских академий для этого заканчивать не нужно. Но почему-то для очень многих товарищей наших недоступные. Бойцы, видите ли, не желают окапываться. В одной из дивизий потребовали прислать на окопы, видите ли, представителей эксплуататорских классов, буржуев, одним словом». «А что же, предложение хорошее», — оживился Жадов. «Пусть ударным трудом искупают свою вину перед рабочим классом да беднейшим крестьянством». Сиверс как-то странно посмотрел на Надждива. «Товарищ Жадов, вы поймите, слова правильные. Они для митингов хороши, а мы с вами не на трибуне. Ну где я вам столько буржуев наберу? Да еще и волшебным образом на передовой отправлю, чтобы появились они там вовремя, пока Беляк в наступление не пошел. И буржуи эти должны быть здоровые, сильные, траншеи рыть, ничьи гонять. А того же эксплуататора, хоть ты его расстреляй, а если сил у него нет, так он ничего и не нароет. Вот казачков бы погнать, нагаечников, это да. Да только неудача у нас с ними вышла. Что правда, то правда. Одним словом, он резко выпрямился, уперся ладонями в стол. Вы со своим полком остаетесь при штабе фронта. Вы, товарищ Шульц, назначаетесь заместителем начальника оперативного отдела. Товарищ Жадов о заслугах ваших умолчал, а вы, по скромности классовой, его не поправили. Товарищ Жадов немедля покраснел и принялся путанно оправдываться. Ирина Ивановна улыбнулась, коснулась легонько его локтя. «Мои заслуги тут невелики, товарищ командующий фронтом, но исполнять обязанности готова. А кто же у нас начальник оного отдела?» Сиверс слегка поморщился. «К сожалению, не военспец. Доверенное лицо товарища Троцкого. Но вы не беспокойтесь, товарищ Шульц. Он тут в штабе совсем не оперативными делами занимается. Чем, лучше не спрашивать. Я вот не спрашиваю и вам не советую. Делайте свою работу. Чем должен заниматься оперативный отдел штаба фронта, вам, я полагаю, объяснять не нужно». Ирина Ивановна кивнула. «В первую очередь сбор и представление командованию самых полных данных о положении и состоянии войск, как наших, так и противника. Выработка оперативных решений при...» Сиверс поднял руку. «Достаточно, достаточно. Разбирайтесь. Это ясно. Немедля беритесь за дело, а то у нас, увы, тут полный революционный хаос. У кого прикажете принять дела? Не у кого их там принимать». Сиверс схватил со стола бланк, обмакнул перо, что-то быстро написал, приложил печать. «Вот мой приказ, причисленным к отделу, выполнять все ваши указания». «Простите, товарищ командующий, причисленным к отделу?» «Нынешний начальник так и не сформировал положенный штат. Люди там по большей части мной туда направлены. Храбрые и боевые командиры, но в штабной работе не слишком разбираются. Берите дело в свои руки». «А вы, товарищ Жадов, со своим полком разворачивайтесь в бригаду. Если надо, поезжайте в Питер, собирайте верных людей, преданных идеалам революции. У вас остались там те, на кого можно положиться?» Жадов и Ирина Ивановна переглянулись. «Борьба за Харьков, за Белгород и Курск будет очень упорной», — Сиверс понизил голос. «Немалая часть наших войск, увы, готова порой поддаться панике. Старые полки, полки царской армии, сменившие номера, названия и знамена, хоть и укомплектованы опытными солдатами, особенно старослужащими, иные фельдфебели с японской служили, часто думают о том, чтобы по домам разойтись. Пролетарские части, когда под началом хороших командиров, чудеса творят. А бывает, что...» Он махнул рукой. «Бывает, что на царские посулы поддаются. Дескать, на югах и работа есть, и деньги, и свободная торговля, и всего в изобилии. В общем, без пожарной команды особого назначения все равно не обойтись. Побывали вы ею один раз, видать, и вдруг гореть придется. Нет, хлеб вывозить не надо. Там товарищ Бешанов постарался. «Товарищ Бешанов?» Холодная ненависть в голосе Ирины Ивановны была более чем заметна. «Послужил одной из главных причин казачьего восстания и обвала левого фланга Южфронта. Его бессмысленная и дикая жестокость...» Сиверс остановил ее. «Знаю, товарищ Ирина Ивановна, все знаю. Не только вы сигнализировали о нарушениях революционной законности. Не могу сказать, что сочувствую этим нагаечникам. Заслужили они свое. Гнев трудового народа трудно унять. Но товарищ Ленин нас учит, что пролетариат не мстит, а карает. Товарищ Бешанов несколько переусердствовал. И, да, не могу не разделить ваше мнение, что обвал нашего левого фланга, прорыв Белой конницы, угроза Воронежу, Борисоглебску и другим городам в известной части его, Бешанова, вина. Но сейчас говорить об этом нет смысла. Наш левый фланг надо привести в порядок. Отступления закончены. Врага мы сперва остановим, а затем и погоним обратно!» Он потряс кулаком. «Товарищ Жадов, а вы как можно скорее приступайте к пополнению своего полка. Мне очень нужны будут верные части». «Вам? Лично вам, товарищ комфронта?» «Помилуйте, товарищ Шульц, о чем вы? Части до конца верные идеям революции и не зараженной анархией пополам с партизанщиной, конечно же». «Вас понял, товарищ Сиверс», — без всякой радости сказал Жадов. «Я протелеграфирую тем, кто еще остался в столице. Хотя, надо сказать, многие были в дружбе с Благомиром Благоевым». Сиверс разом подобрался. «А вот этого не надо, товарищ Жадов. Уклоняющихся от генеральной линии партии нам не требуется. И вообще, лучше бы вам отправиться туда самому. Полк передайте заместителю». «У нас найдутся и не уклоняющиеся», — подала голос Ирина Ивановна. «Считаю, что оставлять мой полк сейчас политически не совсем правильно. Для начала испробуем иные каналы связи». «Что ж, испробуйте. 3 дня сроку вам, товарищ Жадов. Потом доложите. А пока приступать к учениям. И подготовьте соображения по организации обороны Харькова. Не думаю, что до этого дойдет. Но Береженого, как теперь говорят, товарищ Ленин бережет. Это и вам поручение, товарищ Шульц. Вопросы есть?» «Есть. Место дислокации моего полка, постановка на довольствие, получение огнеприпасов взамен истраченного». «Это к товарищу Якиру. Он у нас отвечает за такие дела. Совсем молодой, но отчаянный. На силу его с фронта вытянул. Мне умные люди тут, в штабе, тоже нужны. Все? Больше вопросов нет? Свободны, товарищи». Александровцы наступали. Шли по прямой дороге от Миллерова на Воронеж. До него, конечно, еще немеренные версты, но с каждым шагом он все ближе и ближе. Как и Москва, как и Петербург. Красный фронт откатывался. Дроздовцы, келлеровцы, улагаевцы, марковцы почти без боев занимали станицы на Верхнем Дону. По открывшемуся пути на Воронеж, по главному ходу железной дороги Ростов, Новочеркасск, Миллерово, Лиман, Кантемировка, Лиски, Острожка, а там и Воронеж к западу. В прорыв ушли бронепоезда, вся конница белых, все восставшие казаки. В городах и селах юга шла сплошная мобилизация. Кто-то пробовал бежать, но и у красных на севере, и у гетманцев за Днепром таковых тоже немедля ставили в ряды. Но кто-то должен был пахать и сеять, и потому даже в казачьих станицах призывали не всех. К тому же показывали дно склады южных военных округов, а заводов, что делали бы винтовки с пулеметами, у белых не было. Имелся донбасский уголь, металл, имелся хлеб, но и только. Большевики же располагали Тульским, Ижевским, Сестрорецким оружейными заводами. У них оставались и главные склады старой армии. Нехватки патронов или снарядов красные не испытывали. А тут еще и немцы с австрияками. Заняв Киев еще 1 марта и признав вольную гетманскую Украину, немцы остановили наступление красных, враждующие стороны разделил Днепр. Левобережье осталось за большевиками. И после этого Райхсэр-дивизионен нависали над флангами и красных, и белых. Ждали, решительно пресекая при этом все попытки белых продвинуться на правый берег. Большевики же словно ничего и не замечали. Тем более, что как раз в дни прорыва белых у Миллерова, великие державы Европы, страны сердечного согласия, то есть Антанты, признали красное правительство. Английский премьер Герберт Генри Асквит предложил созвать мирную конференцию. Вместе с французским президентом Пуанкаре они выступили против германских территориальных захватов, что подразумевало недвусмысленное «Берлин, пора делиться». Вильгельмштрассе изобразила истинно прусское хладнокровие и с прусской же надменностью заявила, что оказала содействие делу обретения свободы народами, угнетавшимися Российской империей, и что нациям, имеющим столь давние традиции народоправства, не пристало мешать им, немцам, всем благородным начинаниям. В Париже и Лондоне возмутились и немедля признали большевистское правительство в Петербурге. «А дальше дело нехитрое», — разглагольствовал на привале Петя Ниткин, потрясая только что прочитанными газетами. «Торговое соглашение, французские кредиты, английские субсидии и, пожалуйте, бриться. Немцы и глазом моргнуть не успеют, как окажутся советы в той самой Антанте, которую клеймили». И что потом? Как бы небрежно осведомился Лев Бобровский. «А потом, друзья мои, будет всеевропейская война за российское наследство. Были войны за наследство испанское, австрийское, французское, польское, даже за португальское и баварское. Ну а теперь будет за русское». «Будет? Чего это ты, Нитка, несешь?» — насупился простодушный Воротников. «Будет, если мы это допустим», — парировал Петя. «Если мы не победим, разорвут Россию на куски, на мелкие. Поляки уже отложились, финны вроде как тоже. Даже в Киеве немцы стоят. А потому нечего и удивляться, что никто нам не помогает. Такой шанс они не упустят». Помолчали. Федя Солонов гнал прочь черные мысли. Черные, потому что тамошние добровольцы тоже имели большие успехи. Дошли до Орла, но кончили все равно новороссийской катастрофой. А ведь тогда на красных и впрямь напирали со всех сторон, хоть и не согласованно. Теперь же под рукой государя лишь юг Новороссии, часть Тавриды, Крым, Кубань, Донские области, Донбасс, да и все. На Северном Кавказе неспокойно. Из Астрахани и Царицына горцам засылаются делегации, подбивают ударить на кубанские станицы, откуда, дескать, всех казаков на войну забрали, легкая пожива. В Киеве немцы и гетман. Поляки заняли Брест, Гродно, Белосток, двигались на Барановичи. Германские войска основательно устроились за зиму в прибалтийских губерниях, где как-то тихой сапой отменили все революции, хотя формально они располагались лишь в портах Ревеля, Риги, Либавы. А на остальной территории, от Архангельска до Владивостока, большевики. И полки старой армии, перешедшие на их сторону, и офицеры, кадровые, присягавшие государю, записавшиеся на службу к новой власти. И даже Ирина Ивановна Шульц. Тут Феде становилось совсем плохо. Об Ирине Ивановне они молча условились не вспоминать. Впервые весть о том, что их бывшая учительница теперь с красными, принес Леонид Воронов. Они со Степаном Васильчиковым сумели в конце концов пробраться на юг и отыскать александровцев. Правда, сами они, павлоны, остались со своими. Но о том, как Ирина Ивановна сделалась товарищем Шульц, они рассказали. Александровцы выслушали это безрадостно. Кто-то вздохнул, кто-то махнул рукой. Но, в конце концов, им надо было воевать и побеждать, малым числом опрокидывать куда более сильные отряды красных, не полной ротой наступать на батальон, А если уж удавалось собрать хотя бы две полных роты, то тут уже шли на целый полк. Не только Ирина Ивановна Шульц оказалась на той стороне. Капитан Шубников оставил корпус в самом начале заварухи. Потом исчез и полковник Ямпольский. Сейчас же он, говорят, командовал дивизией у красных где-то на центральном участке фронта. В общем, об Ирине Ивановне поговорили и перестали. Две мишени молчал, как рыба, а вот Петя Ниткин с Федором Солоновым впали сперва в черную тоску. Не могла Ирина Ивановна изменить. Не могла сама пойти к красным. После всего, что с ними было, после города Ленинграда, после появления Юльки Маслаковой с Игорем Ануфриевым, после того, что выпало на них в другом потоке, что должно было случиться с Ириной Ивановной, чтобы она нацепила бы на грудь красный бант? Ответа не было, и взяться ему было неоткуда. А вчерашние кадеты, ныне же господа прапорщики, привыкли за месяцы войны думать совсем об иных вещах. Где раздобыть амуницию и огнеприпасы? Чем заменить вышедшее из строя, поврежденное, разбитое? Где перехватить хотя бы кусок хлеба, пока не успевает подвоз? Что, в конце концов, с родными и близкими, не успевшими выбраться из Москвы или Петербурга? А Ирина Ивановна? Что ж, она останется в прошлом. Добровольческая армия, частично прорвав фронт красных, частично обойдя его левый фланг и соединившись с восставшими казаками Дона, повернула несколько дивизий на запад, к Харькову. Но ударные части шли прямо на север. Шли среди расцветавшей весны, слизывавшей последние плети снега, вытянувшиеся по оврагам и темным местам. Словно уставший змей Горыныч вывалил бесчисленные свои языки. Сперва, бывало, целые дни проходили в сплошных маршах, когда александровцам вообще никто не препятствовал. Однако, чем дальше на север, тем гуще становились дивизии красных. И там, где Дон резко поворачивает на запад, на участке Лиски-Таловая, и дальше по левому берегу Хопра до Урюпинской, свежие резервы красных создали устойчивую оборону. Лиски были крупной узловой станцией, но путь к ней преграждала река. Генерал Келлер, приняв командование сводным ударным отрядом, попытался перенести острие главного удара восточнее, по левому берегу Днепра, избегая лобового штурма Лисок. И вновь красные укрепились вдоль правого берега речки Якорец, опираясь на многочисленные тамошние деревни. Зарылись в землю по всем правилам фортификационной науки, и брать их лобовым ударом означало положить здесь все лучшие части добровольческой армии. «Плохо дело, Федь». «Да сам вижу». Петя Ниткин и Федор Солонов сидели на ступенях трактира в заречной части селения Якорец. Напротив них за одноименной речкой засели красные. Коннице генерала Келлера удалось ворваться на восточные окраины села, занять полустанок Песковатка, но на большее их уже не хватило. Потрепанные эскадроны оттягивались в тыл, уступая место пехоте, но две мишени только присвистнул, глядя в бинокль на фортификации красных. Правый берег Якорца выше левого. Там поднимаются холмы, а само село, что ближе к реке и ниже, превращено в настоящую крепость. Тянутся линии траншей, насыпаны брустверы, на колокольне Богоявленской церкви наверняка наблюдательный пост. Мосты взорваны, кроме одного железнодорожного. Долина заболочена, да и речка, хоть и не широкая, являла собой изрядную преграду. И само село кишело красными. Они даже особенно не скрывались. Мол, давайте, золотопогонники, атакуйте. Посмотрим, как у вас это получится. Подошел две мишени, спокойный и молчаливый. Кивнул, сел рядом. Понимающе взглянул на друзей. Плохо дело, да? Вот и я то же самое сказал, Константин Сергеевич, вздохнул Петя. С налета не взять. И не с налета тоже, буркнул Федя. Он ходил в разведку на север. но на два десятка верст вдоль Корца так и тянулись позиции красных. Откуда у них столько войск-то здесь? Отчего же им не быть? — пожал плечами полковник. Это там были и Колчак на востоке, и Юденич на северо-западе, и еще бог весть кто. А тут вся старая армия цела, и офицерство кадровое не выбито, как там, и в немалом числе пошло на службу к большевикам. А еще многие рассеялись по имениям, по квартирам, по родне, и сидят себе, выжидают, чья возьмет. «Но почему же так, Константин Сергеевич?» — с мукой вырвалось у Федора. «Мы же читали, там и впрямь в войне многие погибли. Кому ни попадя, погоны прапорщиков вешали. Но тут-то у нас гвардия дралась, и кто уцелел здесь, а остальные-то...» «Обиженных много, Федя», — вздохнул две мишени. «Вот как капитан, бывший, Нифонтов, тоже ведь у красных служит». Господа прапорщики дружно разинули рты. «Откуда ж такое известно, Константин Сергеевич?» «Слухами земля полнится, Петя, как есть полнится. Но не в Нифонтове дело. Видать, сходство-то меж потоками куда больше, чем нам казалось. Я-то грешным делом тамошних книжек почитав, надеялся, что у нас так не случится. Или если случится, так офицеры все как один...» Он отвернулся, махнул рукой. Ошибался. «Погоны золотые носили, пили за государя. А верность эта настоящей не оказалась, как и там. Потому что те же, что там и у нас смуту затеяли, Гучков, Милюков, вся эта шайка-лейка временных, теперь-то о них никто не вспоминает. Но дело свое черное они сделали». Помолчали. «Но вы, друзья мои, все правильно определили. Плохо дело наше. С теми силами, что есть, красных не опрокинуть. Пока на одного нашего их трое было, даже четверо, мы вперед шли. А теперь, когда 7-8 уже, а то и больше, нет, не сможем. Разрывы во фронте они ликвидировали грамотно. Оттянули назад все, что могли. Восстановили сплошную линию. Знали, когда драться надо, а когда и отступать. Знали, что мы в них упремся, и начнется окопное сидение. Как у тех под Верденом, и не только. А мы их не пересидим». «Значит, надо атаковать и прорываться». «Надо, Федя. Вот только как? Дайте мне их танковый корпус, и я до Москвы за 3 дня дойду. А тут разве что на испуг брать». «На испуг?» «Есть тут одна мысль». Загадочно улыбнулся две мишени. И тотчас поднялся, ушел. Напоминать о строжайшей секретности не стал. И без того понятно, что Федя с Петей и не пикнут, что у господина полковника мысль одна появилась. Ночью они переходили реку. Они — команда стрелков-отличников, вернее, те, кто от нее остался. В самом начале, еще в Гатчино, погиб Юрка Вяземский. Полег невдалеке от Юзовки Варлам Сокольский. Умер от ран в ростовском госпитале Пашка Бушен. Лежал в тифозном бреду Лихой, он же Дима Зубрицкий. Остались Миша Полднев, Севка, только не Воротников, а Богоявленский, да Степан Метельский, ну и он, Слон, Федор Солонов, четвертый. Мало. Поэтому отправились с ними и Левка Бобровский, и, конечно же, тот другой Севка Воротников, и Женька Маслов, худой, цепкий и ловкий. Все тяжело нагруженные. Апрельская ночь еще холодна, и еще холоднее река и Корец, но вчерашние кадеты не жаловались. Молча, бесшумно, без всплесков скрывались под водой. Тяжелых винтовок с собой не брали. У каждого в плотном коробе с тщательно промасленными краями крышки по бельгийскому тяжелому браунингу. За месяцы войны каждый из александровцев собрал по целому арсеналу. Истинному воину всегда мало того оружия, которым он уже владеет. Правый берег Корца, как и левый, был изрядно заболочен. Заливные луга истоптаны скотом, и окопы красные устроили выше. Но устроили как следует, не пожалев ни колючей проволоки, ни кольев, ни пота своих солдат. И секреты они выставили, все по правилам. Да только не учли, что полковник, погоны генерал-майора, две мишени так и не надевал, Арестов, дрался с последними работорговцами Туркестана, с дикими афганскими кочевниками, с маньчжурскими хунхузами и с японскими самураями, дрался с ними со всеми и выжил. Реку переплывали под водой, дыша дедовским методом, через трубки. Свети луна, будь внимательнее дозорные, они, быть может, и заметили бы подозрительную рябь на спокойной воде. Но луну скрыли плотные серые тучи, словно сам Господь развернул на все небеса солдатскую шинель. А часовые, хоть и не дремали, но слабую дрожь на поверхности темной воды не углядели. Приречный ивняк красные частично порубили, но свести его по всей линии обороны, конечно же, не могли. Две мишени и его команда выбрались на берег. Холод был адский, мокрое обмундирование липло к телу. Но они проделывали подобное множество раз в лагерях под Гатчино, переходя вброд и переплывая под водой бесчисленные тамошние озера и речки. Осветительных ракет у красных то ли не нашлось, то ли не сочли нужным их запускать. В полусотне шагов за болотистым лугом начинался лес, круто поднимавшийся по склону. Вековые деревья не смогла бы повалить даже целая армия дровосеков, и кадеты скрылись в их густой тени. Команда Арестова обходила село с юга, оставив по правую руку железнодорожный мост. Мост красные взрывать не стали, но возвели на своем его конце настоящую крепость, перегородив рельсовый путь завалами. И, несомненно, все это прикрывалось артиллерией и пулеметами. Вот и линия траншей, вот и колья. Севка Воротников перевернулся на спину, парой сноровистых движений перерезал колючую проволоку, как положено в нескольких местах. Федор пополз первым, Браунинг уже на поясе, а в руке верный, как смерть, финский нож, наточенный острее бритвы. Первый часовой рухнул молча, второй успел только захрипеть. Азы подготовки воина-разведчика. Этим две мишени мучил их с самого первого года в корпусе. Третий дозорный стоял далеко, что и спасло ему жизнь. Часть содержимого из заплечных мешков — герметично упакованные удлиненные взрывные заряды, перекочевало по назначению. Две мишени разматывал запальный шнур. Все вместе они ползли к мосту. Федор видел свою цель. Караульный скорчился за бруствером из мешков с песком, время от времени старательно высовываясь в импровизированную бойницу. Противника он заметил слишком поздно. «Не думать, что убиваешь людей». «Не думать, что убиваешь русских людей! Не думать! Не думать! Только о том, чтобы убить, устранить, элиминировать!» Конечно, все время им вести не могло. Стрельба вспыхнула, когда они уже почти все закончили. Старый солдат вскрикнул, когда нож Севки Богоявленского скользнул по вороту шинели. Второй раз Севка не промахнулся, но тревога уже поднялась. Две мишени не дрогнул. Продолжал раскладывать заряды, даже головы не поднял. Остальные господа прапорщики выхватили пистолеты. Бах, бах, бах, и вот уже двое самых быстрых, бросившихся на них, падают. Остальные тотчас залегли, а полковник Арестов коснулся пламенем спички запального шнура. Тотчас махнул рукой своим. Кадеты кубарем скатывались к реке. Их дело сделано, теперь... Взрывы вспороли ночь, разметывая позиции красных. Завал на мосту разворотило, пулеметы подбросило в воздух, а с того берега и корца, молча, без криков «Ура!» и стрельбы, ринулась темная масса добровольцев. Они шли на прорыв. В коридорах Харьковского штаба Южфронта дым стоял коромыслом. Курили постоянно. Курили все, за исключением замначальника оперативного отдела фронта, комполка товарища Шульц Ирины Ивановны. Долгое отступление на левом фланге закончилось. Наконец-то подошли свежие части, и пролетарские дивизии, и кадровые с военспецами. Фронт выгнулся дугой от Днепра вдоль Ворсклы. Беляки таки сумели там несколько продвинуться, пока все резервы были брошены к Дону, до Кобеляк. Оттуда сворачивал на восток по реке Орел севернее Лозовой. Затем Изюм, Купенск, Валуйки, Алексеевка, Острогожск, Лиски, Таловая, Новохоперский и дальше до Урюпинской. Там начиналась ответственность нового фронта, только что созданного, юго-восточного. Там командовал Александр Егоров, бывший штабс-капитан царской армии, добровольно вступил в ряды Красной гвардии, принимал деятельное участие в установлении советской власти в Петербурге. С декабря 1914 года работал в военном отделе в ЦИК, отвечая за подбор личного состава для Красной армии. Лично уговорил многих знакомых кадровых офицеров вступить в ее ряды. Ирина Ивановна склонилась над картой, быстро и точно, словно заправский генштабист, нанося на нее пометки синими и красными карандашами. Рядом лежала кипа донесений и телеграмм. Южный фронт больше не отступал. Не отступал? Штаб Южфронта, ТЧК, секретно, ТЧК. Ночью 25 апреля белые прорвали оборону 7-й СД у Среднего и Корца силами до двух дивизий пехоты с ударными частями Александровского корпуса, ТЧК. Противник занял Лиски, развивает наступление на Каратаяк-Воронеж, ввел все резервы, прошу немедленных подкреплений, ТЧК. Начдив 7 Романов. Что у вас, товарищ Шульц? Прорыв у Икорца, товарищ Сиверс. Что? Сиверс сжал кулаки, пристукнул по столу. Как прорвались? Седьмая стрелковая дивизия докладывает, что вчера ночью. Донесение подписано начдивом 7, но составлял не он. Откуда знаете? Сиверс уже нависал над картой. С ним еще трое штабных, все из бывших. Их вообще появилось много в Красной армии за последний месяц. «Стиль!» — Ирина Ивановна потрясла телеграммой. «Написано по принципу «слышал звон, да не знает, где он». Начдивом в 7-й дивизии Герасим Федорович Романов, военспец, маньчжурец, в старой армии имел чин полковника, бывший командир бывшего 26-го сибирского стрелкового полка. Он такой белиберды никогда бы в вышестоящий штаб не отправил». «И что же это значит?» «Значит, что Романова в штабе нет. Пытается организовывать оборону. Велел отправить за своей подписью донесение, но, видать, у него совсем не было возможности его писать». «У нас там рядом и 10-я дивизия, и 12-я», — бросил один из штабных. «Сил достаточно». «И вообще у страха глаза велики», — продолжил Сиверс. «Откуда там у беляков две дивизии?» «Разве что они дивизиями, теперь батальоны кличут». «Сопротивление им нарастает», — льстиво поддакнул штабной. «Так называемые дроздовцы понесли огромные потери». «Но и закрывать глаза мы на это не станем», — перебил Сиверс. «Товарищ Шульц, подготовьте соответствующие приказы начдивам 10 и 12. Пусть окажут помощь, нанесут контрудар и восстановят положение». «Не просто восстановят, но и опрокинут врага». «А вы, товарищ член военсовета фронта, не витайте в облаках», — резко возразил штабному Сиверс. «Опрокидывать будем по науке, резервами. Приказываю, товарищ Шульц, передайте дивизиям контрудар нанести, после чего держать прочную оборону, положение восстановить, но преследованием не увлекаться, будь беляки вдруг ни с того ни с сего отступать начнут. Хватит с нас одного Антонова Овсеенко и его южармии». И Корец они взяли. По захваченному целехоньким мосту на станцию ворвался бронепоезд. Прямой наводкой разнес батарею красных, попытавшуюся было накрыть атакующих шрапнелями. А дальнейшее, как выражался две мишени, было делом техники. Где и при каких обстоятельствах он приобрел привычку так выражаться, знали лишь Федя Солонов да Петя Ниткин. ну, еще Костя Нифонтов, да Ирина Ивановна Шульц, но они не считались. От Икорца шла торная дорога прямиком на Воронеж. Туда сейчас сворачивала Улагаевская конница, а вчерашним кадетам предстояло прикрыть ее левый фланг от более чем вероятного контрудара красных. Пленных было мало, по ночному времени многие успели разбежаться, попрятаться, и в самом Икорце, и в окрестностях. «Значит, не все так плохо, как казалось, а, Петь?» Петя вздохнул. «Мы красных-то разогнали, но не уничтожили. А уничтожить можно только операциями на окружение». Петя, как всегда, говорил умные и правильные слова. Только вот они вечно навевали тоску. Поистине во многой мудрости много печали. Этих смяли, а за ними следующая дивизия, за ней еще одна. Разбежавшихся соберут и обратно на фронт. Еще 10 верст пройдем, еще 20, пусть даже 100. А потом... Тут, конечно, надо было бы прикрикнуть на друга, мол, что за малодушие и пораженческие мысли. Однако Петя был прав. Да и говорил он это только и исключительно наедине с Федором. Сейчас, после перехода и занятия без боя лисок, они с Петей просто сидели на лавке. Рядом на станционных путях дымил бронепоезд. И, как всегда, в невеселую минуту, причины которой не понимал никто из друзей, кроме того же Пети да полковника Арестова, Федор полез за пазуху. Извлек слегка помятый конверт, до сих пор пахнущий легкими, тонкими, ускользающими духами. «Милый Федор, что ни вечер, то жду вестей из действующей армии. Папа приносит целую папку, он читает всем нам вслух. Все герои, кто сражается сейчас за великую Россию, но я особенно жду упоминаний о вашей части. И ваши письма жду. Они меня неизменно радуют. Жизнь наша здесь полна забот. Мы с мама и сестрами трудимся в Елисаветинском госпитале. Раненых и увечных очень много. И я всякий раз плачу, когда вижу, что помочь страдальцу уже ничем нельзя. Всякий день молимся за всех наших воинов. А я тихо, про себя, еще молюсь за вас. Твердо верю, что победа придет, что Россия воскреснет, и это уже будет совсем иная, лучшая Россия. Мама часто рассуждает, что сделает, когда вновь станет супругой наследника цесаревича. Говорит о наших с сестрами замужествах, о королевских дворах Европы. А я слушаю и думаю, что не хочу замуж. И пусть бы лучше мы остались без трона, без короны, но жили бы в своей стране, и могли бы сами выбирать свою судьбу. Молюсь за вас, дорогой друг Федор. Всегда ваша Татьяна». Просто Татьяна, ничего больше. Федор перечитал письмецо и вновь спрятал. На это письмо он уже отослал ответ, как раз перед прорывом через Икорец. «Нет, не мечтай, не мечтай, кадет. Ты же с Лизой, Лизой Корабельниковой. Ты же...» Однако он ничего не слышал о Лизе уже много месяцев, как и об остальной своей семье. Все равно он должен быть верен. Рыцарь не оставляет прекрасную даму только потому, что не осведомлен о ее судьбе. Но с каждой неделей и с каждым новым письмом от великой княжны слова эти звучали все менее убедительно, словно шорох ветра в весенней листве. Друг Ниткин проницательно взглянул на приятеля, вздохнул. Петя не одобрял ни кобелячества Севки Воротникова, ни охватывающей Федора мечтательности. Сам же Петя хранил поистине лебединую преданность Зине и отчего-то пребывал в твердой, абсолютной уверенности, что с нею, как и с Лизой, все будет хорошо. Почему так, объяснить он не мог. Но и поколебать его это убеждение не мог никто и ничто. И вот сейчас Петя, неодобрительно покачивая головой, уже явно собирался разразиться Филиппикой на тему верности и неверности, как мимо промчался кадет второй роты. До сих пор кадет, им прапорщиков пока не присвоили. «Две мишени зовет! Давай к командиру!» Они стояли на Харьковском вокзале. Ирина Ивановна Шульц и бывший начдив-15 Михаил Жадов. Готов был паровоз, и спецсостав вот-вот должен был отправиться, сначала в Москву, а потом и в Питер. Жадов при полном параде, с новеньким орденом Красного Знамени на груди, несмотря на вид свой, глядел хмуро, мял пальцами ремень. «Не хочу я никуда ехать, Ира». «Надо, Миша». Ирина Ивановна глядела себе под ноги. И так оттягивали, сколько могли. Верные люди нужны, все, кого сможем собрать. «Уж не про Благоева ли опять думаешь?» Ирина Ивановна слабо улыбнулась. «Ты решил меня и к нему приревновать?» «Нет, Миша. Просто боюсь, что придется нашим батальонам...» «Полком». «Ну да, полком. А может и бригадой. Это уж сколько ты собрать сможешь». «Так вот, скорее всего, придется полком последний резерв Беляков опрокидывать. Кульминация близится, Миша. За прорывом через Икорец и другие последуют. Нельзя белым более медлить. Они же видят, сколько подкреплений к нам каждый день прибывает. Если не сейчас, то к середине июля мы их просто раздавим. Вот и торопятся, пока еще что-то могут. Ну и зачем мне тогда ехать? Пока соберу, пока вооружу, пока сюда доставлю». «А ты поспеши», — непреклонным тоном сказала Ирина Ивановна. «Поспеши, друг дорогой. Вот помяни мои слова, потребуется нам тут под Харьковом каждый штык, который не побежит». «А другие что ж, побегут?» — непритворно удивился Жадов. «Побегут, как из Икорца побежали». «Так ведь кадровый полк, с военспецами, а ничего без пролетарских батальонов не могут». «И ты тоже прав, как говаривал царь Соломон. Иные военспецы-то того примкнули к нам только ради пайков. Им вообще все равно, по большому счету, кто победит, как и большинству народа. Так что и изменить могут, и стойкости не проявить. Теперь понимаешь, зачем нам верные бойцы?» «Да понимаю я, только тебя мне оставлять. Неспокойно на сердце, Ира». «А чего ж ему беспокоиться?» Ирина Ивановна чуть склонила голову на бок, улыбнулась. «Ты меня кое о чем просил, Миша? Давно уже просил. И я тебе все отвечала, мол, подумаю, да подумаю. Вот и надумала». Жадов аж задохнулся. Глаза его вспыхнули, он подался вперед, неловко, словно стесняясь, взял Ирину Ивановну за локти. И она не отстранилась. «Ириша, милая, неужели...» «Вернись скорее, и все тебе будет». Она закинула руки ему на шею, ладони Жадова соскользнули ей на талию. По закону, само собой, если не передумал, конечно. «Это я-то? Я-то передумаю! Ира, любимая! Господи!» Ирина Ивановна резко прижалась к нему, так, чтобы он не видел ее лица и плотно-плотно зажмуренных глаз. «Возвращайся скорее», — шепнула ему в ухо. — «Возвращайся. Я буду ждать». Паровоз дал долгий гудок. Жадов нехотя отпустил Ирину Ивановну. — «Ну, милая, ну, обрадовала!» Он улыбался несмело, чуть растерянно. — «Эх, ну, куда мне вот ехать?» — «Куда надо, туда и ехать», — непреклонно сказала уже не Ирина Ивановна, но товарищ Шульц, замначальника оперативного отдела штаба Юшфронта, и поцеловала Жадова. Дохнул паром локомотив, тронулись вагоны. Комиссар в последний момент вскочил на площадку, взмахнул фуражкой. «Я тебя люблю! Слышишь? Люблю!» Ирина Ивановна кивнула или просто склонила голову, потупившись. Интерлюдия. Ленинград. Лето-осень 1972 года. Конечно, после возвращения Юльки и Игорька поднялась ужасная суматоха. Все бегали, кричали и размахивали руками. Бабушка ощупывала то Юльку, то внука, словно пытаясь удостовериться, что это не призраки. Николай Михайлович тоже обнял их обоих, а потом, охнув, присел к столу, держась за сердце, и Мария Владимировна тотчас захлопотала вокруг. Таблетку под язык и прочее. Сотрудники Николая Михайловича, его ученики и посвященные, Миша, Паша и Стас, потащили Юльку к каким-то стендам, словно ведьму на костер. Все говорили разом, трясли ее и дергали, пока, наконец, не вмешалась бабушка и не разогнала всех по местам. Да, здесь, в Ленинграде, не прошло и минуты. Точнее, не прошло и 30 секунд. Никто ничего не понял. Юлька просто встала и пошла. В нее вцепился Игорек, а потом они оба исчезли. Никаких тебе порталов, вообще ничего. И наблюдать за ними было невозможно. Однако все не успели даже как следует испугаться, потому что пропавшие объявились обратно. Правда, в совершенно иной одежде. После этого они все отправились домой к Ануфриевым. Миша, Паша и Стас заявили, что немедленно умрут, если не услышат самого подробного рассказа о случившемся. Они долго, бесконечно долго пили чай с булочками, распространявшими по всей квартире упоительный запах корицы, а Юлька с Игорьком рассказывали, сменяя друг друга. Стаса и Мишу больше всего интересовал сам перенос. Паша дернулся было сперва что-то записывать, но Мария Владимировна это заметила и карандаш с блокнотом у провинившегося немедля конфисковала. И потом, когда ученики профессора отбыли по домам, тут же затеяв новый спор об источнике энергии переноса и уравнениях эфира, чита Ануфриевых снова села внимать повествованию наших путешественников, только теперь уже про саму жизнь. Бабушка слушала Юльку. Ее девчоночки рассказы про мороженое, сладости, магазины, наряды слушала, прикрыв глаза и улыбалась. Дедушка слушал тоже, переспрашивал. Потом достал вдруг старую-престарую, потертую, пожелтевшую тетрадь, где выцветшими фиолетовыми чернилами шли какие-то записи. Полистал, стал спрашивать, а не видели ли Юлька с Игорем такие-то и такие-то магазины в таких-то и таких-то местах. И когда ребята дружно кивали, радовался, словно ребенок. «Все подтверждается. Все сходится», — повторял он, делая пометки в уже новом, современном рабочем журнале. «Потоки очень, очень инерционны. Инерционность просто потрясающая, несмотря на такие перемены». «Да, я это Юленьке как-то тоже объясняла», — заметила бабушка. «И вот совершенно новая тема. Временные интервалы пребывания». Профессор лихорадочно что-то записывал. «А ведь мы исходили, помнится, из линейности, одномерности и равной скорости течения. А получается, что куда более сложная картина получается». И карандаш его вновь стремительно несся по бумаге, оставляя затейливую вязь математических символов, греческих букв и прочего, из чего Юлька узнавала только скобки, плюсы да минусы. «Ребята вот спорили насчет энергии переноса. Откуда, мол, берется у такой, как наша Юленька, и уж не в разной ли локальной скорости потока, создающей локальные же напряжения?» Дедушка Игорька бормотал себе под нос что-то, сделавшееся под конец совершенно неразборчивым, лихорадочно заполняя размашистыми формулами одну страницу за другой. «Николай Михайлович ушел в себя», — усмехнулась бабушка. «Не будем ему мешать, дети». «А ведь выходит-то, что кадеты добились успеха», — осторожно сказал Игорек. «Они хоть и не помнили никаких подробностей, но так, по обрывкам». «Тоже, кстати, интересный феномен с блокировкой памяти», — кивнула бабушка. «Я бы списала его на побочные эффекты петлистой структуры континуума. Похоже, правы были Николай Михайлович мой со Стасом, что структура именно петлистая». «Да я не про то, ба. Я про то, что если кадетам удалось все, то значит, можем мы таки ждать изменений?» «Дорогой мой, ну я же говорила, бесчисленное множество раз». «Так то теория, ба, а теперь у нас практика». Бабушка вздохнула. «Не знаю, дорогой мой. Вот Юленьке пыталась объяснить, да и поняла, что сама путаюсь. В единый миг иного мира у нас не настало. Слава КПСС как на всех углах висела, так и висит. Амальгамация, слияние потоков. Не знаю, не знаю. Ум за разум заходит. «А что, если ничего и не случится?» — подала голос Юлька. «Что, если все так и останется?» «Инерция потоков, деда сам сказал», — солидно подхватил Игорек. «Тогда», — медленно сказала бабушка, — «у нас останется только один выход». И выразительно посмотрела на Юльку, да так, что та задрожала. «Твой талант, милая моя девонька, нуждается в развитии и огранке. Коли впрямь у тебя этот великий дар быть проводницей между потоками, ходить между ними словно по вагонам поезда, то, может, ты поможешь нам с Николаем Михайловичем там очутиться. Взглянуть еще хоть раз на город нашей юности. Как раз я тогда в гимназию ходить начинала. Приготовительный класс, затем первый». «Ба, что это ты говоришь такое?» — всполошился Игорек. «А как же я?» «У тебя, мой дорогой, родители есть», — строго сказала бабушка. «Ну да», — отвернулся мальчишка. «Мама в одной экспедиции, папа в другой, и не пишут, и телеграммы не шлют». «В экспедиции, да», — строго сказала Мария Владимировна. Но Юлька вдруг подумала, что как-то не слишком твердо она это произнесла, пряча неуверенность за показной строгостью. «Ты там был. Но для тебя, милый внук, это просто захватывающее приключение. Как там говорил Буратино? Страшные приключения и ужасные опасности. Вас, мальчишек, хлебом не корми, дай это пережить. А для меня, дорогой, это моя молодость, детство. Улицы, что до сих пор помню. Вот и хочу хоть разок снова на это все посмотреть. Там ведь, милый мой, мои мама с папой живы, и я, маленькая, где-то там хожу». Голос ее дрогнул, и наступила тишина. «Так ведь я же не могу так просто, по своему желанию», — пролепетала Юлька. «Сможешь», — непреклонно сказала бабушка. «Талант твой пробудился. Теперь дело пойдет, вот увидишь». «Эх, ба! Ты только смотри, там же все равно не останешься!» — проницательно выпалил Игорек. «Обратно сюда вынесет!» «Вот и хорошо. К тому же, дорогой, если здесь время почти что стоит, пока ты там, так в моем возрасте это особенно важно». Бабушка уже улыбалась. «Ну, а теперь спать. Мы и так вас замучили». Жизнь изменилась разом, круто и необратимо. Куда больше, чем после того, как в Юльке открыли это самое чувствование. Паша, Миша, Стас, НМ, как звали они профессора Николая Михайловича, бабушка, все трудились, не покладая рук. Без конца заставляли Юльку лежать, обвешав всю ее электродами. То и дело ей приходилось мысленно открывать ворота, подробно представлять и вспоминать, как оно все было. Грелись паяльники, шипела канифоль, паялись новые схемы и одновременно выполнялись какие-то темы, писались отчеты. И так прошло лето. И, пожалуй, единственным, что стоило, по мнению Юльки, упоминания, стала новая ее школьная форма. Не из магазина, топорщащаяся, сидящая кое-как, а шитая на заказ у частного мастера, у Исаака Соломоновича, дородного и добрейшего, что возился с Юлькой так, словно предстояло ей в этой форме выходить самое меньшее на сцену Кремлевского дворца съездов. И платье получилось на славу. Юлька в нем казалась сама себе настоящей принцессой. Дорогая шерстяная ткань, юбка длиннее обычной, в духе той самой гимназической формы, которую Юлька бы сама носила в школу, не отличаясь она все-таки от дозволенной. Из-за хорошего материала складки на юбке выходили очень красивыми. И сидело платье как влитое. Девчонки в классе от зависти лопнут. А вдобавок на ногах у Юльки не стоптанные сандалеты, а кожаные туфельки на небольшом каблучке, ужасно стильные, чтобы уж совсем как принцесса. Так и наступил незаметно сентябрь. Вернулись в город, и Юлька уже чуть ли не по-хозяйски обосновалась в квартире Марии Владимировны и Николая Михайловича. И ей по-прежнему все ужасно нравилось. Нравилась своя небольшая комнатка, тихая и светлая. Нравились бесконечные ряды книг в библиотеке. Нравилась кухня с массой старинных вещей и вещиц, чудом уцелевших, как рассказывала бабушка, во всех революциях, войнах и даже в блокаде. Кофемолка, отдельные мельницы для соли, перца и даже для сахара. Ножи с костяными ручками с инициалами М.О. в овале. Бабушкин свадебный подарок. Тогда, в 20-е, Юленька, еще многое можно было. Это после того, как НЭП прикрыли, оно-то все и началось. Юлька охотно помогала с обедами и ужинами. Ловко резала, чистила, месила. На коммунальной кухне так не поготовишь. Там аба разогреть что-то побыстрее, да избежать. В классе новое платье с туфельками, конечно, заметили. Девчонки шептались по углам, мальчишки тоже поглядывали. Так, с каким-то новым интересом. Один попытался было дернуть Юльку за косичку, но тут вдруг вмешался Игорек. «Оставь ее, Машку иди дергай». «А то что?» — подбоченился мальчишка. «А то. Выходи после уроков махаться во второй двор. Выйдешь?» И такая угрюмая, но явственная угроза прозвучала в этих Игорьковых словах, что обидчик стушевался. «Да чего ты? Я ж так! Больно надо мне кого-то дергать!» И отступил. Сидеть с мальчишками за одной партой в Юлькином классе было не принято, но из школы они с Игорьком по-прежнему ходили вместе. Новым было то, что и в школу они теперь ехали вдвоем. Классно это, конечно, заметила. «Маслакова, а ты это что же? Вы с Ануфриевым что ни день приходите?» Юлька покраснела, смутилась, промямлила что-то, и спас ее только звонок с перемены. Вечером она все рассказала бабушке. «Вот как?» — нахмурилась та. «Не волнуйся, милая, я этим сама займусь». И занялась. Да так, что классная сама потом чуть ли не извиняться подошла. «Юля, что ж ты сразу не сказала, что твоя мама выполняет ответственное задание Родины на Крайнем Севере?» Бабушка Игоря звонила директору. «Так вы и не спрашивали, Марья Ивановна?» «Ну вот теперь спрашиваю. Тебе, значит, если что, то по домашнему телефону Ануфриевых звонить». Уроки, однако, пролетали как в тумане. Юлька старательно учила, потому что Игорек был твердым хорошистом. Отставать было никак нельзя, но поняла, что все это стало просто фоном, надоедливой обязаловкой, которую надо волей-неволей вытерпеть, чтобы потом заняться настоящим. А настоящее было — обуздать свой открывшийся дар, научиться и впрямь открывать двери в иные потоки, неважно, эфир там или не эфир. Может, эфира и нет, а потоки есть, и кадеты в них живут очень даже настоящие. И да, бабушке с дедушкой очень-очень надо побывать в городе их юности, где все почти точно так же, как они помнят. А для этого ей, Юльке, надо понять и повторить то, что сделала она в лаборатории, уже не случайно, а сознательно. Кроме того, стало интересно, а другие потоки есть? Николай Михайлович говорит, что, конечно, да, просто их еще не нащупали. Вдруг она, Юлька Маслакова, их и сможет нащупать. А еще она, наконец, набралась смелости и спросила у бабушки, кто такой Илья Андреевич Положинцев, он отсюда или нет, и как вообще аппарат оказался в подземельях кадетского корпуса. Мария Владимировна нахмурилась. «Догадаться, милая, в общем, было нетрудно, да?» «Конечно. Но почему он не признался? Он же видел, что мы с Игорьком отсюда. Мы ему прямо сказали». «Потому что, милая, у всех наших посланцев там категорический императив. Ни при каких условиях, никогда, ни за что не признавать тот факт, что они от нас». «Но почему же? Мы же сказали». «Потому что это знание не может распространяться. Потому что что знают двое, то знает свинья». Поэтому Илья Андреевич все отрицал и правильно сделал. Только если бы явились те, кто его непосредственно знал здесь, и если бы не было людей того времени, тогда бы он заговорил. А так, кто знает, кто вы такие и откуда добыли информацию. Быть может, к примеру, кто-то схватил другого из наших, каким-то образом выбил из него сведения по жизни в 1972 году и теперь пытается воздействовать на самого Илью Андреевича. «Нет, нет!» — забывшись, воскликнула Юлька. «Не может быть! Чепуха какая-то! Он же видел, что мы не гимназисты!» Илья Андреевич не знал, кто вы такие. Игоря он никогда не видел. В такой ситуации он мог только придерживаться нашего негласного устава. Никогда и ни в чем не признаваться. Тем более при наличии конкурирующей группы с совершенно иными убеждениями, чем наша. «Дядя Сережа?» «Он и его единомышленники, да», — кивнула бабушка. «Вы могли оказаться кем угодно, даже, прости, милая, детьми из большого дома. Что ты так на меня смотришь? От товарища Никанорова еще и не то ожидать можно. Николая Михайловича и меня он очень сильно не любит. Признает, что без нас ничего бы не было, но не любит все равно. Считает врагами, недобитой контрой. В чем он, надо признаться, прав. Так что не удивляйся. Илья Андреевич поступил так, как должен был, как был обязан. Он же, надо полагать, и привел машину в действие перед тем, как кадеты попали к нам сюда. А вот как и почему устройство сработало именно так, как сработало, это вопрос. Возможно, само место. Мы же не случайно ставили машину именно там. Вообще, когда все это налаживалось, очень многого мы еще не знали и не умели. Не могли тогда шастать туда-сюда настолько свободно, как ты. «Да я вовсе не шастаю», — запротестовала Юлька. «Мы с Николаем Михайловичем никогда не бывали в другом потоке. Потому что хоть и открыли методы возвращения, хоть и отработали их, но риск все равно оставался». «Какой?» — Юлька не отставала. «У самого первого из наших путешественников, когда он возвращался обратно, не выдержало сердце», — сухо сказала бабушка. «А потом и у второго. Это едва не поставило крест на всем проекте». Юлька мгновенно устыдилась. «Но как же тогда? Вы же мне сказали...» «Милая...» Бабушка ласково погладила Юльку по волосам. «Потом мы, конечно, научились. Ну и посланцев старались отбирать поздоровее, без кардиологических проблем. А ты... Ты, дорогая, это совсем другое дело. Машина ломает, крушит, рвет, продирается через или сквозь эфир. Оставим это название. Словно ледокол через матерые льды волочит тебя за собой. И чем ты старше, тем труднее. Особенно, когда ты возвращаешься. А ты? Ты проскальзываешь, прокалываешь, как иголка, и нитка за тобой тянется. Вот ты же просто взяла Игорька за руку, и он за тобой отправился. Мальчики чуть бумаги не сгрызли, разбирая записи приборов. Они были совершенно не такими, не как при обычной отправке. Так что ты, дорогая, и впрямь чувствующая, открывающая пути. Ты та, кто берет за руку и ведет. Вот и я надеюсь, что ты сможешь нас с Николаем Михайловичем провести, пусть и ненадолго». «Ничего себе ненадолго! Мы-то сколько там просидели?» А тут прошли считанные секунды, полминуты. «Так что ты понимаешь, дорогая, что это для нас будет значить?» Юлька кивнула. Она понимала. «Ну, чего еще хочешь спросить, неугомонная ты моя?» «А как же такую огромную машину там соорудили?» «Блоки собирали здесь, понемногу туда перебрасывали. Я тебе еще не говорила, но ограничения на мертвую материю при переносе существуют, и весьма значительные. Арсенал современного оружия ты с собой не потащишь. Кстати, твои подвиги навели нас на мысль, что именно тонкие структуры мозга, ответственные за взаимодействие с эфиром, как раз и обеспечивают перенос. А тащить на себе мертвый груз – это как человеку рюкзак». «А в корпусе Илья Андреевич вообще сразу зарекомендовал себя как чудак. Вот как с поиском тех же подземных ходов, о которых и кадеты, и вы с Игорьком нам рассказывали. Тогда многие чудачества прощались, даже поощрялись, что ли. Есть о чем порассказать на корпусном празднике. Так что, милая моя Юленька, все с одной стороны сложно, а с другой все просто. Мы хотели изменить прошлое, и наше, которое уже случилось, и то, которое сделалось бы будущим для потока наших замечательных кадетов. Их будущее, очень надеюсь, станет лучше нашего прошлого. А вот наше настоящее...» Бабушка покачала головой. «Мы ждем. Потому что если кадеты выполнили то, что мы их просили, если им удалось уничтожить верхушку революционеров... Не вздрагивай, милая. Алягер ком алягер. То Октябрьского переворота уже не могло случиться. Или большевиков бы задавили в самом начале. Во всяком случае, некому было бы отдать приказ об убийстве царской семьи. Значит, будем ждать? Не только, милая, не только. Ты будешь учиться искать пути». И Юлька действительно училась. Примчавшись из школы и наскоро поев, они с Игорьком неслись в институт к Николаю Михайловичу, где и начиналась настоящая жизнь. Включалась машина, аккуратно повышалась ее мощность, теперь сделанная регулируемой. Паша, Миша и Стас нависали над верньерами и циферблатами. Юлька натягивала на глаза плотную маску из черного шелка и словно ныряла в золотистое море. Это было как полет в волшебном лесу через сплетение призрачно-золотистых ветвей. Они скрещивались, переплетались, перетекали одна в другую, пребывая в постоянном движении, а Юлька отыскивала дорогу, ныряла в темные пространства между ними, ловко уворачивалась от внезапно поднимающихся сияющих столбов, избегала внезапно тянущих куда-то в сторону вихрей, кружений, так похожих на водовороты. Иногда ей начинало казаться, что она словно мчится над широкой золотистой рекой, заключенной в берега темноты, но темноты не мрачной и не страшной. Страшно было другое. Страшными оказывались слепящие белые воронки, где Юлька ощущала внезапные головокружения, где ее начинало словно тянуть на дно, чем бы тут это дно ни оказалось. Попадались и места, где это белое начинало литься сверху, словно гибельный водопад. Приходилось уворачиваться, однако Юлька не боялась. Наоборот, ее охватывал самый настоящий азарт. Она должна добраться до той золотой реки, вот просто обязана, и все. Все это она проделывала, полулежа в кресле, очень похожем на зубоврачебное. Вся опутанная проводами, с электродами на лбу, на висках, на затылке, даже на запястьях. Щиколотки и талию охватывали мягкие кожаные ремни. Юлька сама не стремилась проваливаться сейчас в другой поток. Важно было именно отыскать путь, а не слепо броситься в омут. Иногда ей казалось, что золотистая мелкая пыль, мелькающая словно мошкара вокруг протянувшихся в бесконечность ветвей, складывается в знакомые лица александровских кадетов Ирины Ивановны и Константина Сергеевича. Юлька пыталась их окликнуть, позвать, но голос ее тонул в золотистых сплетениях, слова не достигали цели. А потом она получала команду вернуться. Игорек брал ее за руку, ужасно смущаясь при этом. И ее, лежавшую с завязанными глазами, вдруг начинало тянуть обратно. Погружаясь глубоко в свое странствие, Юлька переставала слышать обычные голоса. Профессор, Мария Владимировна и все трое учеников Николая Михайловича были очень довольны. «Связь тонких структур с эфиром, несомненно!» Стас размахивал исчерканными листами, рядом валялись ленты самописцев. «Пики резонанса здесь, здесь и здесь. Самомодуляция источником, несомненно, также. Она нашаривает путь, НМ, видите?» «Вижу, вижу», — ворчал профессор. «А вы, дорогой мой, позабыли, что резонансы эти как раз и обозначают возникающее взаимодействие с эфиром. То есть наша несравненная Юля не просто нашаривает путь, она его создает, прокладывает». «Везение, конечно, невероятное», — заметил на это Миша. «Идти по улице, нагнуться и подобрать бриллиант на 100 карат или на 200». «Теория притяжения подобий», — вскользь уронила Мария Владимировна. И Юлька тотчас пристала ко всем с расспросами. Если совсем грубо, то есть абсолютное предположение, что наши манипуляции с эфиром или той субстанцией, что делает возможными перемещение между потоками, притягивают тех, у кого структуры мозга в силу наследственности или еще чего-то, имеют сродство к взаимодействию с ним. Мы возимся с эфиром уже не один год. И скажи, вы давно ведь живете на Куйбышево? Мы переехали, когда папа ушел. Юлька потупилась. Все это, конечно, очень смутно и приблизительно, поднял руку профессор. Но ничего удивительного здесь нет. Мы же чувствуем, где солнце, даже крепко зажмурившись. Свет проникает сквозь веки, кожа ощущает тепло. «Вообще, надо покопаться в твоей родословной», — заметила бабушка. «Маслакова — это мамина фамилия», — Мария Владимировна кивнула. «С твоего разрешения, милая, я займусь твоей семейной историей». Юлька кивнула. «Хотя чего там копаться? Бабушек и дедушек она никогда не знала. Родители отца жили далеко, она их вообще ни разу не видела. Собственно, она даже не знала, живы ли они». Мама о них никогда не говорила. А мамин и папа с мамой погибли на войне. Посмотрим, подумаем. А пока что давайте-ка собираться. Вы уроки все на завтра сделали? Юлька с Игорьком переглянулись. Уроки-то они сделали, но наспех, кое-как, потому что здесь, в лаборатории, было куда интереснее. Стас, Михаил и Павел оставались. Обсчитывать результаты. И уже спорили, кто пойдет за шоколадкой для девочек из вычислительного центра, когда двери лаборатории резко распахнулись. Человек, представившийся профессору Ануфриеву полковником Петровым, решительно шагнул через порог. Впрочем, если он рассчитывал на немую сцену, то крепко ошибался. Николай Михайлович только хмыкнул, взглянув на полковника поверх очков. Мария Владимировна вздернула подбородок, спокойно собирая бумаги в сумку. Паша, Стас и Михаил тоже не сплоховали. Кто выключал приборы, кто складывал ленты, покрытые целым лесом пиков. Тем более, что полковник явился один. «Чем обязаны приятностью визита вашего, любезнейший?» — осведомился профессор, и Юлька вдруг подумала, что так, наверное, обращаются только к лакеям. Кто таков этот человек на пороге, она не знала, но исходящую от него угрозу и недоброжелательность ощутила тотчас. «Или вы теперь с обыском и в мою лабораторию?» — продолжал Николай Михайлович. «В таком случае позвольте все-таки ордер и понятых. Кстати, я ведь тогда последовал вашему совету, Иван Сергеевич, если, конечно, вы и в самом деле Иван, и в самом деле Сергеевич». И написал во все упомянутые вами инстанции. И в Ленинградское управление, и в обком партии, и в Москву, и в ЦК, и в комитет партийного контроля. Юрию Владимировичу написал тоже, хотя едва ли она до него дошла, моя цедуля. «Ваши жалобы попали по назначению, гражданин профессор», — холодно сказал Петров. «Как вам должно быть известно, наши партия и правительство очень серьезно относятся к сигналам с мест». «Очень рад, любезнейший Иван Сергеевич. Однако рабочий день давно закончен, и с вашего разрешения я бы откланялся. Нам еще ужин готовить». «Чем же вы тут заняты так поздно?» Петров не сдвинулся с места. «А вы разве не читали наши отчеты?» Сварливо ответил профессор. «Похоз договорной тематики в том числе. Миниатюризация спецаппаратуры». «Читал». «Можете не сомневаться, гражданин Ануфриев, заслуги ваши и вашего коллектива не останутся без справедливого вознаграждения». «Лучше выписали бы моим мальчикам пропуск в этот ваш распределитель. Или хотя бы в буфет Смольного». «Ну так зачем вы здесь, гражданин начальник? Если хотите что-то сказать, то могли бы и повесткой вызвать». «Сказать-то хочу, гражданин профессор. Пока просто сказать. Ваша деятельность в последнее время вызывает много вопросов. Так задавайте и не тратьте даром моего времени, коль уж своего вам не жалко». Однако задиристый тон профессора Петрова словно бы совершенно не задевал. «Руководство поручило мне поговорить с вами со всеми. «Да-да, никто никого никуда не вызывает, совсем напротив. Даже внука вашего можно не убирать, пусть послушает. И девочка Юлия Маслакова, не так ли?» Юльке сделалось ужасно страшно. Куда страшнее, чем в другом потоке. «Что вам до девочки, молодой человек?» Холодно осведомилась Мария Владимировна. «Абсолютно ничего, гражданочка. Ну так вот, деятельность вашей группы вызывает все больше вопросов. Нет-нет, гражданин Никаноров тут ни при чем. Он, как известно, трудится теперь вообще в другом месте. Нам очень бы хотелось получить принципиальные схемы вашей установки, граждане». «Вы долго нас слушали во всех диапазонах, на всех длинах волн и убедились, наконец, что мы не передаем ни в какие заграничные центры никакой информации, так, полковник? А поскольку и 33-й, и 37-й, и даже 49-й давно уже прошли, высосать шпионскую группу из пальца вам уже не позволило начальство, да, Иван Сергеевич? Никаких аппаратов у меня на даче вы не нашли, и дома тоже». Стали пытаться исследовать этот, верно? А он ничего никуда не передает, никакой дальней связи, чтобы там не утверждал бедный Сережа Никаноров. И вы оказались в тупике, любезнейший полковник Петров. Ни у кого из моих учеников нет родственников за границей. Никто не был на оккупированной территории, в плену, на работах в Германии. Никто не замешан в этих глупостях диссидентства, никто вражьи голоса не слушает, самиздата не имеет, не распространяет, не занимается спекуляцией, не извлекает ни трудовые доходы, ни... «Достаточно», — спокойно прервал его полковник. «Мы хотим понять, чем вы тут занимаетесь, граждане. За государственный счет, между прочим». «Вновь спрошу. Отчеты и практические демонстрации наших разработок, доклады на конференциях, на Совете генеральных конструкторов — этого недостаточно?» Взгляд профессора метал молнии. «Нет», — Петров не отвернулся. «Все это хорошо. И, как я сказал, труд вашего коллектива будет оценен по достоинству. Но, кроме всего этого, всех докладов и прочего... Кроме всех представленных моделей и технологических регламентов, что делает эта установка?» «Вам какими терминами это объяснить, гражданин начальник?» Сладким голосом осведомился Михаил. «Чтобы понять, простите, надо иметь степень кандидата в физмат-наук, как минимум, уж простите. Неофиту, человеку с улицы, это не объяснишь». Но если вкратце, это связано с созданием особым образом модулируемых вихревых полей. И Миша завернул такую тираду, что у бедной Юльки ум мигом зашел за разум. Если в математике у соратников деда она понимала хотя бы плюсы, минусы, степени и скобки, то тут только «и» вот да таким образом. «Складно рассказываете, гражданин Черкашин». Полковник Петров терпеливо дослушал все до конца. «Что ж, тогда вашу талантливую команду не затруднит представить полное описание смонтированной в данной комнате номер 401 установки с приложением ее, как я сказал, принципиальной схемы, равно как и ожидаемых результатов, что должны быть получены с ее помощью». «А на каком основании требуете, гражданин?» Сварливо сказал Николай Михайлович. «Где приказ замдиректора по науке, как минимум? Я вам не подчинен. Требовать с меня какие бы то ни было бумаги можно только по соответствующему разрешению прокуратуры. Эх, жаль, что не захватил я то письмо из ЦК. Крепко там вашему брату досталось. За обыск у меня без понятых, без ордера, без открытого дела. Думал, подействует, а нет». «Опять явились корпус деликти, состав преступления искать. И опять не как положено». «Гражданин Ануфриев», — сухо и официально объявил полковник. «Вы же понимаете, что приказ я вам организую в 5 минут». «Вот и организуйте. А пока никаких схем. У нас очередные отчеты на носу, да и хоздоговорную тематику никто не отменял». Полковник Петров постоял, молча глядя на профессора. Николай Михайлович заложил руку за борт пиджака, гордо выпрямился. «Зачем вам это всем?» Наконец пожал плечами Петров. «Неприятностей захотелось». Каких таких неприятностей? Мы честные советские люди, работаем. На ударной трудовой вахте, так сказать. А вы тут являетесь, мешаете научному поиску». Полковник усмехнулся. «На ударной трудовой вахте? Советские люди? Да на вас только глянешь, сразу беляк виден». «Беляк — это заяц, уважаемый. А во мне с супругой моей видите вы, увы, исчезающую породу людей, гимназии воспитанных. Короче говоря, гражданин начальник, будьте так добры, принесите нам приказ». «Что ж, принесу». Пожал плечами Петров. «А вы, граждане Черкашин, Северов и Туроверов, вы подумайте над своими перспективами. Уверяю вас, в иных лабораториях вы сможете добиться куда большего». «Спасибо, гражданин начальник, но нам и тут нравится». Полковник вновь пожал плечами. «Ждите официального распоряжения за подписью директора». Развернулся по-военному четко, выполнил команду кругом и исчез. «Ну и зачем ты дразнил гусей?» — сердилась Мария Владимировна по пути домой. «Не гусей, Мурочка, а всего лишь одного гуся». Николай Михайлович пребывал в отличном расположении духа. «Он же и впрямь может устроить нам неприятности». «Неприятности? Чепуха, дорогая моя. Схему мы ему представим, честь по чести, доволен будет. Ручаюсь, целый их институт будет в ней очень долго разбираться». «Но в конце концов они в ней разберутся». «Именно, Мура, разберутся». «И?» «И теперь у нас есть Юля, чувствующая, которая умеет открывать путь куда лучше наших машин. И ты думаешь...» Мария Владимировна вдруг сделалась очень-очень спокойно и серьезно. «Что, ждать больше нечего? Даже если кадетам все удалось, нечего?» Николай Михайлович смотрел на дорогу, руки его спокойно лежали на руле. «Мы много считали, Мурочка, Миша в особенности. Строили модели амальгамирования потоков, все благодаря Юленьке. Вот уж поистине дар Божий. Не устаю его хвалить. Так вот, по новым данным, мы эффекта можем и не дождаться. Или дождаться, но в совершенно не том виде, как нам казалось». Юлька сжалась на заднем сиденье «Волги». От слов профессора и в самом деле повеяло вдруг тем самым холодом из книг. «А это значит, что...» «Да». Николай Михайлович был спокоен и тверд. «Мы это с тобой обсуждали, Мурочка». Бабушка кивнула. И тоже сделалась вдруг словно ледяная, замерла, прикрыв глаза. «Хоть сколько-то поживем по-людски». «Да мы с тобой и так неплохо живем». Бабушка по-прежнему не открывала глаз. «Но ты прав. Перестанем, наконец, дрожать». «Но это только если там вышел иной исход». «Именно. Если там вышел другой. И это мы скоро узнаем». Дедушка с бабушкой замолчали. И до самого дома никто не проронил ни слова. «Игорёш, о чем это они?» Юлька с Игорьком сидели в ее комнатке, при свете лампы доделывая уроки на завтра. Первая четверть подходила к концу, приближались городские контрольные. Сама Юлька сидела с ногами в кресле, держа раскрытый учебник английского. С ним у Игорька было куда лучше, чем у нее, и неудивительно – и профессор, и Мария Владимировна свободно изъяснялись и на английском, и на французском, и на немецком, и даже на неведомой прежде Юльке латыни. «Ничего удивительного, милая», — ответила тогда бабушка на Юлькин смущенный вопрос, откладывая в сторону дореволюционное издание Виктора Гюго на языке оригинала. «В гимназии учили, да так, что только держись. Три языка — латынь, немецкий, французский. А латынь, дорогая, это такой язык, из которого вырастают очень многие современные, и когда его знаешь, то и другие освоить куда легче». «Так и мы языки учим, язык, то есть». «Учить-то учите. Да выучиваете ли? В гимназии ведь как было? Не успеваешь, плохие отметки, экзамены не выдержал, переэкзаменовку провалил, все, до свидания. Неучи да митрофанушек в гимназиях не держали. Кто не хочет учиться, до свидания. Вот мы и учились, ну и проще все было. Кто хулиганит, учитель мог и за ухо к начальнику гимназии отволочь. В особых случаях даже выдрать могли. И знаешь, действовало. Юлька тогда подумала, что кое-кого из их с Игорьком одноклассников точно не помешало бы выдрать. Но слова бабушки запомнила. «Так о чем это они?» — повторила она, потому что Игорек как раз морщил лоб, обдумывая, как лучше объяснить Юльке тему про «future perfect in the past», никак ей не дававшуюся. «Да то дело нехитрое», — уныло ответил он наконец. «Дед и ба давно говорили, что, мол, если совсем тут прижмут, уйдут в тот поток. Но совсем уйдут, ну, до самой смерти». «Ой!» — задрожала Юлька. «Да как же они там будут? Они же старые!» Игорек вздохнул очень по-взрослому. «Помнишь, Константин Сергеевич тоже про это говорил?» А дед тогда ответил, что, мол, это будет последнее средство, если загонят в ловушку здешние власти придержащие. Видать, опасается он, что таки загонят. Петров этот, что в лабораторию приходил, он же из большого дома, из комитета. Значит, занялись всерьез. Может, твой дядя Сережа все-таки достучался до тех. А что они там насчитали? Маслакова, возмутился Игорек, правда, в шутку. Ну откуда мне знать-то? Тут такая физика-мизика, что ой. Насчитали? А ничему кадеты помочь не могли, а только навредить, да? Слушай, ну чего пристало? У деда спроси, напрямик. И Юлька спросила. Николай Михайлович тоже вздохнул. Серьезный вопрос, Юленька. Беда в том, что никто, и я тоже, не смог создать непротиворечивую модель, что и как у нас изменится. Приходилось палить, что называется, наугад. Да-да, Ирина Ивановна и Константин Сергеевич мне говорили, что это безответственно, что нельзя решать за всех, что нельзя вообще ничего делать, если точно не знаешь, чем это кончится. Спорить не будем. Но вот теперь с тобой, дорогая, мы можем попробовать. Что попробовать? Юльке было страшно. Все-таки я изрядная трусиха. Попробовать увидеть в точности, что же там-таки случилось. И может понять, почему у наших любезных кадетов, как и у их наставников, напрочь отшибла память. Ты нам расскажешь. А кроме этого, мы многое поймем, считывая показатели работы твоего мозга. Ты у нас все-таки уникум. Он положил руку Юльке на плечо, сильную, несмотря на годы, теплую руку. И надо торопиться. Видела гостя сегодняшнего? Петров Иван Сергеевич, полковник. Нет, может быть и полковник, но имя точно не настоящее. Так что надо торопиться, Юленька, надо торопиться. Торопиться они начали уже на следующий день. Вахтерша покосилась недовольно на Юльку с Игорьком и, едва они прошли, принялась накручивать противно визжащий диск телефона. «Куда следует звонить?» — кинулась. Хладнокровно заметила Мария Владимировна. «Пусть звонит!» — отмахнулся Николай Михайлович. «Схему мы им передали, пусть разбираются. Хорошая схема такая, подробная, только ничего в ней понять невозможно». Юлька не удержалась, хихикнула. Игорек тоже. Сейчас это и впрямь казалось смешным, а не страшным. В лаборатории, в той самой комнате номер 401, все пошло заведенным порядком. Юлька в маске полулежала в кресле, опутанная проводами. Не дать не взять Валентина Терешкова перед запуском в космос. «Ты замечательно натренировалась, Юленька», — негромко говорил ей профессор. «Я это вижу по сигналам, идущим от твоего мозга. Они изменились. Постарайся настроиться именно на то, чтобы увидеть наших кадетов. А после этого, может, завтра, может, послезавтра, уже мы с Мурой отправимся». «Как? Насовсем?» — с ужасом привстала Юлька. Николай Михайлович только отмахнулся. «Что ты, милая, какое там насовсем? Так просто туда не прыгнешь, уж ты-то должна бы знать. Если просто туда шагнуть, рано или поздно вынесет обратно. Поэтому нужны соответствующие меры, ну и требуются, само собой, запасы, и материальные, и, так сказать, неовеществленные, знания прежде всего. Представь себе, сколько мы спасем жизней, развернув производство антибиотиков. Это, конечно, медицина, а не физика. Но в химическом синтезе нам с Марией Владимировной тоже пришлось поднатореть. Далеко не все для наших машин можно было получить через госснаб. Однако мы отвлеклись, дорогая. Ищи кадетов. Они твои друзья, они в твоей памяти. А память — штука материальная. Она тоже способна взаимодействовать с эфиром. Вернее, модулировать твое с ним взаимодействие. Кто ищет, тот всегда найдет, помнишь? Юлька помнила. Сеанс начался как обычно. Прогрелись приборы, гудели усилители и попискивали выпрямители, а может, все наоборот. Чем один прибор отличался от другого, Юлька не очень запомнила. Виски слегка пощипывало. Кончики пальцев покалывало, однако этому Юлька была даже рада. Чем больше таких вот ощущений, тем ближе она к другому потоку. И сейчас она уже почти привычно скользила, летела через золотой лес к той заветной реке, что, знала она, как раз и есть тот самый поток, другая вселенная, другое время, слепок нашего мира, точно так же, как наш мир, слепок бесчисленного множества других. И да, как можно усерднее вспоминала, летние улицы Санкт-Петербурга и Гатчина, уютную квартирку Ирины Ивановны, свою кровать за ширмой, роскошного сибирского кота Михаила Тимофеевича, что любил спать, привалившись к ней, Юльке, пушистым и теплым боком, Матрёну, что пекла такие замечательные пироги, Федю Солонова, Петю Ниткина, таких далеких и одновременно таких близких, так не похожих на мальчишек ее класса, ну, за исключением Игорька. И она сама не поняла, как очутилась над раскинувшейся на необозримые пространства золотой рекой. Это было словно в кино, когда снимают со стремительно несущегося на бреющем полете истребителя. То и дело из золотистого тумана возникали образы, однако образы Юльке знакомые и понятные, памятные с детства. Выстрел «Авроры», красный флаг над Рейхстагом, возвращение Гагарина. Это было ее время, ее поток, а вовсе не тот, где побывали они с Игорьком. Однако именно здесь, где-то совсем рядом, были Александровские кадеты. Юлька не сомневалась, она даже не верила, она твердо знала. Поток расстилался перед нею, невообразимо огромный, вмещавший в себя все — Вселенную, ведомую и неведомую, бесчисленные галактики и звезды, но все это тонуло в золотистом тумане. Юлька казалась себе птицей, что мчит над неоглядной рекой, настолько широкой, что берегов не видно. Это было жутко, это было страшно, но это и захватывало, словно на американских горках, когда визжишь разом и от страха, и от удовольствия. «Ищи кадетов, ищи друзей, ищи Федю с Петей!» И она нашла. Так, наверное, перелетные птицы безошибочно возвращаются к старым гнездам. Так, наверное, кошки приходят домой, отыскав дорогу за много километров. И так люди чувствуют, что их близкие в беде, даже находясь за 3 9 земель. Спокойное течение золотой реки нарушилось — по поверхности змеились серые трещины, хотя какие трещины могут быть на воде, если только это не лед. Но они были, и это предвещало беду. У Юльки ёкнуло в груди. Холод мигом напрыгнул, охватил, окутал, заледенил не только живот, но и руки, и плечи, а сердце затрепыхалось пойманной птичкой. И чем ближе подлетала она к центру этого безобразия, тем страшнее становилось, ибо река начинала закруживаться водоворотами, золотистая становилась сперва бесцветно-серым, а потом пугающе черным, и это была чернота бездны, а не теплый сумрак летней ночи. Что-то очень-очень плохое творилось там. Юлька не знала, что именно, но чувствовала. Словно по дамбе разбегаются предательские разломы. Вода уже вовсю сочится сквозь них. Запруда вот-вот не выдержит, и тогда поток ринется вниз, сметая и смывая все на своем пути. Но что же послужило причиной? Где корень зла? Да вот же, вот! Черный блестящий пузырь абсолютного мрака, от которого в разные стороны тянутся все расширяющиеся и углубляющиеся трещины. Юльку тянуло к нему с поистине неодолимой силой, словно земля тянет к себе подброшенный камень. Вот она уже совсем рядом. Вот мчится все быстрее и быстрее, стремительно снижаясь, устремляясь прямо на черный пузырь, а он, в свою очередь, становится прозрачнее, и сквозь него видны фигурки, словно в кино. А потом Юлька вдруг оказалась рядом, но не внутри, и голова ее закружилась. Навалилась вдруг такая тошнота, что в глазах потемнело, виски стиснуло болью. Прямо под ногами, хотя ног у нее сейчас никаких не было, расползалась, стремительно чернела и распадалась прахом золотистая ткань великой реки. Юлька невольно вгляделась. Исчезала не просто ткань или материя, как писали в умных книжках домашней библиотеки Ануфриевых. Исчезали бесчисленные человеческие лица, фигуры, улицы городов, незнакомые и знакомые. Вот исчез на Юлькиных глазах Невский, рассыпался прахом Исаакий, рухнуло Адмиралтейство, накренился, погибая, Александрийский столб. Кажется, она закричала, не слыша собственного крика. Ужас обжег ударом хлыста. Такое было в раннем детстве, когда Юлька потерялась как раз на Невском, в подземном переходе на углу гостиного двора и Садовой, возле публичной библиотеки. Просто вырвала у мамы руку и побежала прочь. А потом истошно рыдала, каким-то образом оказавшись у витрины кондитерской «Север», которую бабушка с дедом Игорька называли по-старорежимному «Норд», пока ее не подобрала милиция и не доставила в отделение, где мама ее и обнаружила. Тут ужас был еще сильнее. Юлька словно висела над погибающим родным городом и видела причину. Черный пузырь и в нем ее друзья. Да, именно они. Федя Солонов, Петя Ниткин. Ирина Ивановна с Константином Сергеевичем. И Костя Нифонтов. Да, он тоже. Все пятеро в черном пузыре. Что-то делают, куда-то бегут. Кажется, в кого-то стреляют. Но они тонут. Тонут в этой бездне, погружаются все глубже. И вокруг них гибнет и все остальное. Острая, холодная, словно свалившаяся за шиворот сосулька осознания. На миг Юльке даже стало смешно. Сосулька. За шиворотом. Это они в классе любили. И, наверное, это ее и спасло. На глазах расползающаяся прореха в золотой реке ее не засосала, не затянула. А она, Юлька, вдруг поняла, что надо сделать. Надо, чтобы этот тяжеленный черный шар не прорывал ткань реальности, чтобы он вернулся туда, где и должны пребывать кадеты, в их собственный поток. И Юлька попыталась толкнуть этот шар. Смешно сказать, толкнуть, не имея рук. Толкнуть, просто представив, как бурное течение обрушивается на этот, оказавшийся не на своем месте, черный камень, подхватывает его, приподнимает над прорехой и несет дальше, туда, где ему место, где должны быть оказавшиеся в нем люди и все их деяния. Толкнула раз, другой, третий. Голова кружилась все сильнее, и все сильнее Юльке казалось, что она рядом с самими кадетами, загнанными в тупик, прижатыми к стене, которым некуда отступать, но которые все равно отстреливаются. Отстреливаются до конца, опустошая магазины. Вокруг них в повалку лежали неподвижные тела в гражданской одежде. Дверь в комнату была выбита, но наступающим это не помогало. Коридор тоже устилали погибшие, истошно кричали раненые, а Ирина Ивановна с Константином Сергеевичем все стреляли и стреляли. Кадеты, Федор с Петей подтаскивали патроны. Костя Нифонтов же сидел, вжавшись спиной в угол, подтянув колени к подбородку и раскачиваясь, словно в трансе. И стреляли Ирина Ивановна с подполковником совсем не так, как показывали в кино. Видно было, как дает отдачу тяжелый даже на вид пистолет Константина Сергеевича. Кадеты, скорчившись за опрокинутой мебелью, лихорадочно набивали магазины патронами из вскрытых зеленых ящиков, так что стрелки только меняли пустые, ни на миг не прекращая огонь. Но все равно они тут завязли, завязли глубоко, словно машина на бездорожье. Пузырь этот был вовсе не легким и летучим мыльным, напротив, тяжеленным, словно свинцовый шар. И сам по себе он никуда не собирался уплывать. Профессор ошибался, страшно ошибался. Юлька вновь навалилась на черную сферу всем невеликим своим весом. Ее по-прежнему не было тут. Она не видела собственного тела точно во сне. Но ей казалось, что она именно наваливается, упирается, что сандалеты скользят по влажной земле, будто она где-то на щучьем озере играет с Игорьком и остальной компанией. Ей было ужасно больно. Голова уже не просто кружилась, она горела. В глазах плавали блестящие стеклянистые точки и круги. Однако она все равно толкала. Этого пузыря не должно здесь быть, не должно любой ценой. А потом он вдруг содрогнулся, пополз, поплыл, поднимаясь над зияющей пробоиной в золотистом потоке. Поплыл, отдаляясь, унося с собой все и всех там находившихся. Но не только там. Сфера дрогнула, изменила форму, словно осьминог. Выбросила темное щупальце, подхватила что-то и теперь уплыла окончательно. Юлька замерла, где и была. Силы иссякли. Она не могла двигаться, словно зависнув над чернотой пробоины. Правда, там, внизу, золотистый поток начал медленно сходиться, набегал со всех сторон на открытую рану, оставленную темной сферой. Золотое сияние затягивало, закрывало прореху, и Юлька, глядя вниз, вновь видела поднимающиеся из праха Исааки и Казанский, Адмиралтейство и шпиль Петропавловки, растральные колонны и Эрмитаж. «Это же мне кажется, просто кажется», — твердила она себе, словно заклинание. «Не может же оно все рушиться, а потом сразу же восстанавливаться. Это просто... просто кино!» Стало легче. Но боль отступать не торопилась, и Юлька по-прежнему никуда не двигалась. Взгляд ее прикован был к черной глобуле, что плыла вдаль, но поразительным образом никуда не уплывала. Оставалась такой же. А вот золотистые леса вокруг менялись все сильнее. И вот уже темная сфера достигает иной реки, столь же широкой и неоглядной. Начинает погружаться в нее, и цвет ее разом меняется. Из черного делается серым. А потом и это бесцветье начинает уступать место все тому же мягко-золотистому свечению. Шар сливался с великой рекой, растворялся в ней, и вот он уже исчез полностью, скрылся, вернувшись туда, где и должен быть. Так вот отчего кадеты ничего не помнят. Они очутились в безвременье, в сердце жуткого катаклизма, и время милосердно стерло почти все из их памяти. Но отчего такой катаклизм? Этого Юлька, само собой, не знала. Она просто висела, словно застывшая в полете птица, видела, как затянулась окончательно черная дыра, понимала, что надо возвращаться, но категорически не знала, как. Голова так и кружилась, мысли путались. Она должна вернуться. Вернуться. Вернуться. А когда голова наконец перестала кружиться, она поняла, что лежит на своей кровати в квартире бабушки и дедушки Игорька. Лежит, заботливо укрытая одеялом, а рядом сидит сам Игорек. Сидит, весь какой-то словно почерневший, осунувшийся. Глаза ввалились. На коленях книжка, но не похоже, что читает. «Юлька!» Услыхала она его шепот. «Ну, очнись. Ну, пожалуйста. Очень тебя прошу. Ты же живая, Юлька. Возвращайся». А потом ее взяли за руку. И вот тут она поняла, что пора. И окончательно открыла глаза. Игорек аж подскочил. «Юлька!» — заорал он. И сразу же «Ба! Деда! Юлька очнулась!» Что случилось потом, не описать словами. И ба, и дед влетели в Юлькину комнату, побив, наверное, все мировые рекорды в спринте. Были слезы, объятия и снова слезы, и опять объятия. «Ох, ох, Юленька, как же ты нас всех напугала! Двое суток как мертвая лежала!» «Ну, не как мертвая, Игорь, не придумывай!» «Как спящая, это да!» «Как спящая красавица!» — улыбалась бабушка сквозь слезы. «Именно! Просто как спит, только не проснется никак!» «Ну вот теперь-то проснулась, наконец!» «Простите!» Все, что пришло Юльке на ум в тот миг. «Я должна рассказать!» «Какие рассказы, милая, отлеживайся!» «Да я уж и так столько лежала!» Юлька попыталась спустить ноги с постели... Но тут Игорек с ба и дедом встали стеной, словно новгородцы перед псами-рыцарями, и Юлька оказалась повергнута обратно на подушки. «Там такое, такое!» И она заговорила, поневоле сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое и возвращаясь обратно. Но потом все-таки сумела кое-как изложить все увиденное более-менее внятно. В комнатке воцарилась тишина. «Что ж», — выдохнул, наконец, Николай Михайлович, — «самое главное, Юленька, что ты жива и здорова. Все остальное вторично». «А кадеты?» — не выдержала Юлька. «И кадеты тоже. Но с ними все кончилось благополучно. Они вернулись в свой поток. Ты с ними чаи гоняла», — улыбнулась бабушка. «Гораздо важнее, что с тобой приключилось». «Юлька потеряла сознание далеко не сразу», — рассказывал дедушка. «Сперва с тебя шли данные, потоком, каких никогда еще не было. Невероятная активность, пространственно распределенная. Стас все грозится разработать транслятор, но это, понятно, дело не сегодняшнего дня. Мы видели, как твой разум взаимодействует с чем-то совершенно непредставимым. И, конечно, то, что ты видела, это не на самом деле». Продолжила бабушка. «Это сознание твое старалось представить тебе происходящее в хоть сколько-то понятном виде. Но вот все эти видения катастроф, они не просто так. Мы зафиксировали очень необычные активности эфира, его возмущение. Ты, милая, уже не просто чувствующая. Ты способна на куда большее. И самое опасное тут кроется в том, что мы понятия не имеем, как это скажется на нашем времени, как отзовется в нашей реальности. Но пока что ясно, что не произошло ни расхождения, ни, напротив, амальгамирования потоков». Николай Михайлович оставался спокоен, хотя Юлька видела, чего ему стоит это спокойствие. «Никакие изменения в нашем прошлом, неважно, внесенные людьми ли из нашего потока или из иных, невозможны. Теория на этот счет оставалась весьма смутной, но теперь мы получили экспериментальные подтверждения. Поток скорее разрушится, или же в нем возникнут локальные турбулентности, или не очень локальные, но изменения не двинутся против тока времени, не перейдут и в наше сегодня». «И это значит...» — голос его упал до шепота, — «что усилия наши тщетны. Бедная Россия, Господи, несчастная наша Родина!» Он замер, закрыв лицо ладонями. «Как знать, дорогой!» — непривычно мягко сказала бабушка, обнимая профессора за плечи. «Как знать, Изменения могут отозваться совсем не так, как нам кажется. И над Кремлем еще появится наш флаг». «Отчего ты так думаешь?» — искренне удивился профессор. «Действие было совершено. Реактивность эфира нам известна. Собственно, об этом еще древние греки догадывались, особенно гностики. Мы с тобой эффекта можем не дождаться. Но вот они...» — она указала на Игорька с Юлькой. «Вполне смогут. Я надеюсь». Николай Михайлович хмыкнул. «Может быть, а может быть и нет. Наука, дорогая, не оперирует подобными категориями. Вероятность, которую можно подсчитать, да, но не «может быть». Так или иначе, нам с тобой пора готовиться». Мария Владимировна кивнула. «Только чтобы с Юлей уже такого бы не приключилось». «Нет, не будет», — решительно сказала сама Юлька. «Я Игорька провела, и ничего. А тут совсем другое было». «Вот и я так тоже думаю», — кивнул профессор. «Ну, а мы с Мурой станем собираться. Выжимки из книг, оборудование, ценные вещи, ну и якоря, чтобы нас не вынесло обратно». «Ай, вынесет, не беда», — подмигнула бабушка. «Юля, если что, нас обратно отведет». «Эк, у вас просто выходит», — буркнул Игорек. «А я что? Я куда?» «Решим по ходу дела», — отрезал Николай Михайлович. «Не пропадешь, мой дорогой, в любом случае. А если поучишься в тамошней гимназии, то право же тебе не повредит». «Теперь главное Юленьке поправиться окончательно». «Не-не, ба, дед, вы что это все за меня решили?» — возмутился Игорек. «Дорогой», — ласково сказала бабушка, — «за тебя мы решить ничего не могли. Мы решили за себя. Прости, милый внук, но мы с дедушкой уже старые. Опять же, прости, я знаю, ты не любишь эти разговоры, но жить нам осталось недолго. Может быть, 5 лет, может, 7 или 8. Это тебе кажется, что завтра никогда не наступит, а 5 лет — это вообще вечность. Поверь, милый, просто поверь, что для старых людей это не так. Время течет для нас куда быстрее. Во всяком случае, нам так кажется. И это очень для нас важно. Мы не можем сидеть здесь, если знаем, что ничего исправить уже нельзя». Профессор вздохнул. Он глядел куда-то поверх Юлькиной головы, и она вдруг подумала, что он сейчас может чувствовать. Все, над чем он работал, чем жил, вдруг обратилось в ничто. А Николай Михайлович словно бы прочел эти ее мысли. «Ты знаешь, Юленька, один раз мы это уже проходили, когда все рухнуло, все погибло. Белая гвардия уходила из Крыма. Она уходила, а мы с Мурой остались, потому что хотели бороться и дальше. Крушение всех надежд мы уже пережили, пусть и 50 лет тому назад, но пережили. Сейчас это уже легче. Даже какое-то облегчение, что ли. Для всех мы уйдем на пенсию. Такую, не совсем настоящую. В институте останемся консультантами», — продолжила бабушка. «Будем возвращаться порой. Я надеюсь, что ты не откажешься нас проводить обратно». «Но как же вы вернетесь сюда?» — беспомощно переспросила Юлька. «Якорь, вы говорили, чтобы там удержаться». «Якорь на то и якорь, что его можно поднять, а можно и отдать», — усмехнулся профессор. «Нам еще предстоит над этим немного подумать. В конце концов, какое-то время есть, как раз хватит, чтобы воплотить идею в, так сказать, металл. Пока наш дорогой полковник Петров разбирается во врученных ему принципиальных схемах», — улыбнулась бабушка. «Зато, когда разберется, ох, и осерчает же!» «А пусть себе серчает. Нас тут уже не будет». «А когда вернетесь? Вы же вернетесь, да?» «Ну, конечно», — успокоила Юльку бабушка. «С твоей помощью, дорогая. Видать, пора и в самом деле заняться тем потоком по-настоящему. Чтобы никаких большевиков, чтобы телевидение, антибиотики и все прочее, чтобы ни Сикорский, ни Зворыкин, ни Сорокин никуда не уезжали». «Это кто такие?» — удивилась Юлька. «Узнаешь», — отмахнулась бабушка. «Выдающиеся конструкторы, инженеры и основатель науки социологии. Сейчас это не так важно. А важно то, что мы старались вмешиваться осторожно и аккуратно. Спасение Александра Сергеевича Пушкина стало нашим самым дерзким актом». «Разве?» — поднял бровь Николай Михайлович. «А как же Борки?» «Не путай бедную девочку», — строго сказала Мария Владимировна. «Она ни про какие Борки отродясь не слыхала, и это не ее вина». «Двумя словами. Когда нашему посланцу удалось предотвратить покушение на императора Александра III, в силу чего он благополучно и доцарствовал до времени наших бравых кадетов. Но теперь, Юленька, ясно, что действовать надо еще более активно. Те же лекарства, методы лечения, технические усовершенствования. А почему же вы раньше этого не делали?» — не удержалась Юлька. «Не хотели зряшнего внимания, дорогая. Представь себе, что случилось бы в том потоке, просочись туда сведения о нас, или если бы мы в открытую стали размахивать направо и налево чудесными диковинками. Мы помогали, но тихо, осторожно, незаметно. Сейчас мы тоже не намерены бить в барабаны и трубить в трубы, но все-таки будем более активны». «Мы многое знаем и можем», — подхватил профессор. «Физика, химия, электротехника, фармацевтика. Мы много где сможем помочь. Кое-где достаточно будет просто слегка подтолкнуть, подсказать верное направление, как с тем же пенициллином. Но все это не сразу. Сперва устроиться, опять же, смонтировать новую, более мощную машину, что так и не удалось бедному Илье Андреевичу. Потому что и впрямь не можем же мы бросить вас тут одних. Что вы тут станете делать без взрослых?» «Так мы тогда с вами, выходит?» «На какое-то время, несомненно. Со школой мы все уладим». Как-то это все равно было странно, и Юлька беспокоилась все сильнее. Кувырком должна была полететь такая замечательная, такая хорошая жизнь. «Знаю, вы волнуетесь». Бабушка погладила Юльку по голове. «Конечно, родная. Нам с Николаем Михайловичем очень грустно. Просто мы стараемся не показывать вида. Мы очень надеялись победить здесь, где мы родились, где сражались, где хоронили друзей. Господь судил по-иному. Что ж, в том потоке такие же люди. Даже, наверное, в чем-то лучше. Хочу верить, что по причине спасенного нашими стараниями Пушкина. Ты там побывала, Юленька. Ты видела своими глазами. Там можно многое изменить, многое сделать лучше. А здесь... Может, Ирина Ивановна Шульц в самом деле права? Можем ли мы решать за всех, живущих здесь и сейчас? Да, большинство людей, наверное, и не хотело бы иной жизни. Стоят в очередях, поругивают власть, рассказывают анекдоты, но... «Но все равно каждый раз ждут, что Чапай выплывет», — добавил профессор. «Вот именно. Ждут, что выплывет. Помню, когда с гостями нашими спорили с Ириной Ивановной. Как раз и выходило, что народ к другой жизни уже привык, старая не нужна. Но мы-то рассчитывали, что эта жизнь изменится сама по себе, а она, выходит, не изменится или очень не скоро. Так что лучше, пожалуй, нам и впрямь заняться тем потоком. Тем более, что тропинка уже получается натоптанная, за что тебе спасибо, дорогая». «Короче, будем готовиться», — подвел итог Николай Михайлович. «А ну, выше нос, дорогие мои! Все устроится, вот увидите! И вам самим разве не хочется вновь туда отправиться, увидеть друзей?» Юльке хотелось, и Горьку явно тоже. «Все будет хорошо!» — хором сказали старшие. Юлька им верила.